Спичечные коробки со стеклянными глазами как исчезли, так и не появились. Закончилась моя работа. Странно, но облегчения я не испытал. Наоборот, что-то вроде горечи заполнило душу. Соприкосновение с необычайным оставило свой след. И расставаться со щемящим чувством вины было жаль. Жажда приключений есть в любом человеке, и жизнь без них выглядит пустой и пресной. Выйдя с лоджии, я бесцельно прошелся по комнате, подошел к стене, постоял возле нее, вспоминая, как в бетоне исчезал Буратино, как я выбрасывал сквозь стену связанных агентов горизонта. Осторожно прикоснулся к стене пальцами, погладил ладонью. Холодная, шершавая. Неожиданно рука легко вошла в стену. Надо же! Не лишил меня объект умения проходить сквозь стены. Подарил или просто забыл отобрать? На мгновение сладкое чувство прикосновения к тайне вернулось, будоража кровь. Но тут же угасло. Способность проходить сквозь стены — лишь сопутствующая составляющая, а не сама тайна. «Надо бы поесть», — отстраненно подумал я. «Весь день на ногах». А Иванов в этот раз на обед поскупился. Я вышел на кухню, посмотрел на холодильник, вспомнил, что в нем, и есть расхотелось. Пойти, что ли, в театральное кафе? Или, как намеревался недавно, в ресторан «Централ»? Нет, спасибо. Один раз уже побывал. Хватит с меня подобных разносолов. Тренькнул звонок в дверь, и я чертыхнулся. Сева вернулся. Настырные агенты в горизонте просто так в покое не оставят. Решительным шагом я вышел в прихожую и распахнул дверь. «Что еще на...» Раздраженно начал я и осекся. На пороге стоял паренек в фирменной одежде посыльного с большой коробкой в руках. «Добрый день!» — лучезарно улыбнулся паренек. Я молча смотрел на него. «Егоршин Денис Павлович?» «Да!» — раздумчиво протянул я, сверляя взглядом посыльного. Ситуация повторялась. Точно таким же образом ко мне в квартиру заявился Иванов в милицейской форме. «А этот откуда?» «Ваш обед из ресторана «Централ!» — сказал паренек. — Распишитесь, пожалуйста. Придерживая коробку коленом, он положил поверх нее квитанцию и ручку. Я и не подумал расписываться. Это еще что за исполнение желаний? Неужели кто-то читает мои мысли и притворяет их в жизнь? Как говорится, приехали. — Что же вы? — удивился посыльный. — Вы ведь новый сотрудник фирмы «Горизонт»? Всем сотрудникам обеспечивается доставка обедов на дом. Распишитесь. Я немного помедлил, но затем все-таки расписался и взял коробку. «Деньги...» — неуверенно начал я, но посыльный меня опередил. «Все оплачено!» — сказал он, забрал квитанцию и положил поверх коробки визитную карточку. «В следующий раз завтраки, обеды и ужины заказывайте по этому телефону в любое время суток. Стандартные обеды доставляются в течение 15-20 минут, оригинальные заказы — через 1,5-2 часа. Приятного аппетита!» Он развернулся, чтобы уйти. Промямлил я, не зная, давать на чай или нет. Никогда не приходилось давать на чай. До сих пор у меня было не то положение, чтобы сорить деньгами. Да и вращался не в том обществе. Самого угощали бесплатным пивом в театральном кафе. «Я вас слушаю», — приостановился посыльный. «Вы тоже в «Горизонте» работаете?» — нашелся я. «Да», — ответил посыльный с достоинством, и сразу стало понятно, что он не имеет представления об основной деятельности организации. Наверняка существовала фирма «Прикрытие» с аналогичным названием, занимающаяся для отвода глаз каким-нибудь необременительным бизнесом. А если так, то зарплата у посыльного высокая. Чего «Горизонту» скупиться, когда деньги для них не проблема? Дам на чай, обидится. «Тогда на ужин мне, пожалуйста, парочку устюпент в остром маринаде», — сказал я. «Видите ли?» — замялся посыльный, лишний раз подтверждая, насколько он далек от основной деятельности «Горизонта». «Я только доставляю заказы. Блюда, пожалуйста, согласовывайте по телефону. Извините!» Он кивнул и начал спускаться по лестнице. Желтая рожица иронично насмехалась надо мной со стены. «И не думай, сам буду обедать!» Про себя отказал я рожице в приглашении, закрыл дверь и понес коробку на кухню. Для обеда коробка была подозрительно тяжеловата. Ну и для бомбы тоже. На меня с лихвой хватило бы и 100 граммов тротила. К тому же у «Горизонта» масса более спокойных способов устранения неугодных лиц. А всем прочим организациям я не интересен. Как это Сева сказал, остальным абсолютно все равно, существуешь ты или нет. И он прав. Кому я нужен? Любаша со мной порвала, Буратино от моих услуг отказался, и только Иванов продолжает заблуждаться относительно моей значимости. и я должен сделать все возможное, чтобы он как можно дольше заблуждался в оценке истинного положения дел. Все-таки в коробке оказался обед. В одноразовых пластиковых судачках и на двух персон. Я начал вынимать судачки и заставил ими весь стол. Особых деликатесов, как в кабинете Иванова, не было. Закуски, салаты, первое, второе. Холодца с хреном тоже не было, но хрен наличествовал. Правда, под буженину. Ну и на том спасибо. Интересно, кто предназначался мне в сотрапезнике? Сева? Уж лучше он, чем Иванов. Не дожидаясь гостей, я сел, пододвинул к себе буженину с хреном, занес вилку и замер. Черт его знает, буженина ли это. Я осторожно потыкал ломтики вилкой, подвигал их по сутку. Буженина вела себя достойно и не собиралась говорить человеческим голосом и ввинчиваться в судок с унизительными звуками. И на вкус оказалась самой обычной бужениной. Точнее, очень нежной, только что запеченной с чесночком в духовке. Сказано, ресторанная еда, а не продукт из гастронома. Такой обед хорош под коньячок, однако спиртного в коробке не было. В шкафчике у меня имелась водка, но под изысканное блюдо грешно пить ординарную водку отнюдь не лучшего качества. Огорченно вздохнув, я открыл судачок с первым и, опять же, осторожно, опасаясь подвоха, помешал ложкой. Первая оказалась солянкой, еще теплой и вкусной. Хорошо живется агентом в горизонте. Кормят, как на убой, снабжают деньгами выше крыши. Чем не коммунизм? Или, правильнее, просвещенный капитализм, так сказать, с человеческим лицом? Мысли текли вяло и отстраненно, так как превалировало понимание, что человеческие стереотипы политического мироустройства в Галактическом Союзе неприемлемы. Там все по-другому. А как именно, быть может, и в горизонте не знают. Так же, как никто не знает, как выглядит на самом деле рай, пока сам там не побывает и не испытает все прелести на собственной шкуре. Даже в различных религиях представления о рае не одинаковы. Не успел я съесть пару ложек солянки, как зазвонил телефон. Иванов, решил я. Сейчас будет напрашиваться в сотрапезники, и никуда от него не денешься, знает, что я дома, и если не возьму трубку, то зароню в него подозрение. Мне это совсем ни к чему. Я встал из-за стола, нехотя направился к телефону, и по пути решил, раз уж чему быть, того не миновать, затребую, чтобы принес бутылку коньяка. Даже из безвыходной ситуации надо извлекать маленькие радости. «Да!» — сказал я, снимая трубку. «Оксана, у тебя?» — рявкнул в ухо разгневанный женский голос. Я вздрогнул от акустического удара и невольно отстранил трубку от уха. «Любаша?» — неуверенно поинтересовался я, настолько непохожим был голос. «Дай ей трубку!» Фальцетом взвизгнула Любаша, и только теперь я узнал ее голос. Никогда раньше не приходилось слышать ее истерику. «А ее нет!» «Дай ей трубку!» «С чего ты взяла?» — я запнулся. «С чего ты взяла, что она у меня?» «Где же ей еще быть? Дай ей трубку!» «Слушай, Любаша!» Я попытался говорить медленно и убедительно. «Если бы Оксана пришла ко мне, я бы выставил ее за порог. Ты меня понимаешь?» Тут до меня наконец дошло, о чем спрашивает Любаша. Горло перехватило, сердце ухнуло куда-то вниз. «Что? Что случилось?» «Ты не врешь?» — потерянно спросила Любаша. «Нет!» Теперь уже я перешел на крик. «Что случилось? Ты можешь объяснить толком?» «Она...» Любаша начала всхлипывать и заикаться. «Она дома не ночевала. Я всю ночь себе места не находила. Утром тебе звоню, а тебя нет». «Ее подругам звонила?» «Да, и в больницу, и в милицию. Даже в морг звонила». «Я сейчас приду», — выпалил я. «Чего ты придешь?» — вдруг обозлилась Любаша. «Только тебя мне не хватало. Я сейчас в милицию ухожу заявление подавать». «Ну, кто-то должен дома на телефоне остаться». Попытался объяснить я. «Вдруг ее найдут, позвонят?» Любаша, не дослушав, бросила трубку. Я лихорадочно набрал ее номер, было занято. Набрал еще опять короткие гудки. Наверное, трубку плохо положила. Переждал пару минут и снова позвонил. В этот раз гудки были длинными, но трубку никто не брал. Ушла. Видимо, уходя, увидела трубку не на месте и поправила ее. Оставив телефон в покое, я обессиленно опустился в кресло. Вот такие пироги. В памяти почему-то всплыла картинка. Ребята, играющие в хоккей на льду реки, темная проплешина полыньи и дед на скамейке, помешанный на спасении утопающих. Сейчас на кого ни плюнь, у каждого свой бзик. Этот дед еще ничего, бывают бзики похуже. Да нет, не могла Оксана оказаться на реке. Что ей там делать? У нее и коньков нет. Я похолодел, вспомнив, какие еще бывают бзики, и в чем меня подозревала Любаша. И откуда что берется? В моей молодости мы слова такого «педофилия» не знали. Внезапно из прихожей донеслось бравурное пиликанье. После короткого перерыва мелодия повторилась. «Это еще что такое?» Встав с кресла, я выглянул в прихожую, ожидая увидеть нечто вроде говорящего студня, но там никого не было. Пиликанье раздалось в третий раз, и донеслось оно из моей новой куртки. Я осторожно похлопал по куртке, сунул руку в один карман, во второй, и наткнулся на какой-то пластиковый предмет, по форме напоминающий обмылок. Он запиликал в четвертый раз, я стиснул зубы, схватил его и извлек из кармана. Когда я увидел, что это, меня перекосило от злости. Сотовый телефон, который дал для связи Иванов. Первым желанием было изо всей силы запулить мыльницей в стену, чтобы она брызнула в стороны пластмассовыми осколками. Но вовремя одумался. Нашел, на чем срывать злость. Сам виноват, что забыл о телефоне. Хотя и не мудрено при моих-то похождениях. Я включил телефон, поднес к уху и буркнул. «Слушаю!» «Добрый день, Денис Павлович!» — сказал Иванов. «Кому доброе, кому нет. Здоровались сегодня!» «Зачем так пессимистично? Вам обед доставили?» «Да». «Не против, если я присоединюсь? С бутылочкой хорошего коньячка». Он словно угадывал мои мысли, но я был уверен, что все спланировано заранее. Обед под коньячок, беседа, психологи хреновы. «Против!» Иванов запнулся и настороженно спросил. «У вас что-то случилось?» «Да, Оксана пропала». «Оксана? А кто это?» «Не пудрите мне мозги!» — взорвался я. «Досконально изучили мою подноготную и не знаете, кто такая Оксана?» Дикая мысль пришла в голову, и я похолодел. «Она у вас? Вы ее в заложниках держите?» «Какие еще заложники? Мы такие методы не практикуем». «Так я вам и поверил. А как насчет обещания определить меня в сумасшедший дом? Это из каких методов?» «Погодите, погодите, Оксана. Дочь этой вашей, Любви Петровны Астаховой». «Именно этой. Любви Петровны. Вспомнили?» Не удержался я от сарказма. Но Иванов на колкость не обратил внимания. «Как она пропала?» «Не знаю, не пришла ночевать домой». «В милицию обращались?» Я представил, что придется выслушивать Любаши в милиции. «Поймите, мамаша, девочки сейчас взрослеют рано, дело молодое». Стало гадко и противно. «Да», — буркнул я. «И в больницу, и в морг». «Я проверю по своим каналам и перезвоню. А вам рекомендую обратиться за помощью к объекту. Поверьте, уже через полчаса будет результат». Он отключился, и я не успел сказать, что с объектом у меня все кончено. И к лучшему, что не успел. Глупая откровенность ни к чему хорошему не приводит. Спрятав сотовый телефон в карман, я вышел на кухню. Солянка уже остыла, да и есть не хотелось. Надо было что-то делать, но что? Бежать, сломя голову, в милицию вслед за Любашей? Здесь она права. Дурная работа. Сесть к телефону и обзванивать все больницы и травмпункты скорой помощи? У Иванова это лучше получится. А вот совет он дал дельный — связаться с объектом. Но как это сделать? Думать надо, думать. Я сел к столу, машинально помешал ложкой солянку и начал вспоминать все эпизоды, связанные с Буратино. Должна быть какая-то зацепка, не может не быть. В голове царил сумбур, мысли смешались в нечто напоминающее сборную солянку, только в отличие от стоящей передо мной на столе весьма неудобоваримую. Г-г, ха-ха, хи-хи. На эпизоды с Буратино невольно накладывались эпизоды с Оксаной. Вот Буратино, шепелявя пищиком, заливисто хохочет. А вот Оксана примеряет перед зеркалом мамин серебряный кулон с бирюзой. А по кочану, говорят они оба, и получается как будто в унисон. Вот Буратино плетет из шнура некое подобие человеческой фигурки, а вот медвежонок, связанный из бельевой веревки на столе у Оксаны. Стоп. Я обомлел, и по спине пробежали мурашки. Такого просто не может быть, не должно. Это не по-людски. Как же, будет объект спрашивать, по-людски или нет? Сам-то он кто? Всплывшая из памяти картинка была настолько четкой и яркой, словно наш диалог повторно происходил наяву. «А девочке, которая была здесь, я понравился». «Что?» — у меня перехватило горло. «Оксана тебя видела?» «Да? Что тут плохого?» «Только этого не хватало. Да я тебя... Не смей больше никогда показываться ей на глаза». «Это и все почему? Я ей нравлюсь, и она мне тоже». Я замычал, затряс головой, прогоняя воспоминания. Вот, значит, кого я обозвал мерзавцем, взявшимся плести для объекта кукол. Однако избавиться от воспоминаний получалось ровно в такой же степени, как у ростовщика не думать о белой обезьяне. То есть никак. Они поясничали, насмехались надо мной. Их глаза, живые Оксаны и стеклянная Буратино, были полны иронии. Парадоксально, но именно в этот момент я понял, где могу встретиться с объектом. Зацепка была призрачной, хиленькой, почти нереальной, но и на том спасибо. Глава 14. Что нужно объекту в нашем мире, без чего он никак не может обойтись? Тела. Вначале он использовал трупы, затем деревянных марионеток, теперь вязаных из пряжи кукол. Но все эти тела для него бесполезны без стеклянных глаз, которые выдувает Осокин. Значит, единственное место, где я могу встретиться с объектом — стеклодувная мастерская, так как именно оттуда объект время от времени забирает готовую продукцию. Всю дорогу до университетского городка я размышлял над вопросом, что говорить Осокину, а что нет. Насчет Мирона у меня такого вопроса не возникло бы, но тут... С Мироном и Андреем я познакомился в парке 3 года назад, когда впервые вынес на продажу своих кукол. Мы как-то сразу нашли общий язык, но если с Мироном сложились доверительные отношения, то Андрей всегда держался несколько особняком. Мы не единожды собирались то на моей квартире, то на квартире Мирона, но у Андрея не были никогда. Любые разговоры о своей семье он пресекал на корню. Я фактически ничего о нем не знал. Об искусстве, о стеклодувном деле и на прочие отвлеченные темы с ним всегда можно было поговорить. Однако, как только разговор переключался на личности, он замыкался, хмурился и под разными предлогами начинал собираться домой. Когда я подошел к стеклодувной мастерской, вопрос, как объясняться с Осокиным, потерял актуальность. На двери висел большой барный замок. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Я недоуменно потрогал замок, подергал. И что теперь делать? Решение пришло само собой. Разве закрытые двери — препятствие для человека, умеющего проходить сквозь любые преграды? А что Осокина нет, даже лучше. Я воровато огляделся и понял, что мои необычные способности сейчас лучше не применять. На крыльце черного входа в учебный корпус химического факультета стояли 3 студенток в белых халатах. Даже одной было достаточно, чтобы отменить решение. Хватит с меня старушки в полуоборочном состоянии на лестничной площадке у квартиры Мирона. Девушки курили, о чем-то весело щебетали, стреляя глазками по сторонам. Знакомая картина. Сам, будучи студентом, выбегал на улицу перекурить во время лабораторных работ. Только тогда университет назывался Политехническим институтом, и у химико-технологического факультета не было своего корпуса. Как не было и отдельного здания стеклодувной мастерской. Она располагалась в крохотной полуподвальной комнатке. Что ж, если трансцендентные штучки откладываются, придется действовать тривиальными методами. Разыскивать Осокина через деканат. Скорее всего, Андрей где-то в корпусе. Я направился к студентам. «Здравствуйте, девушки!» «Здрасте!» Они смерили меня оценивающими взглядами, и я, видимо, не произвел впечатления. «Подскажите, а на каком этаже находится деканат?» «А что, дядя?» Картина, затянувшись сигаретой, спросила курносая толстушка. «Собрались в институт поступать? Приходите летом, когда будет работать приемная комиссия». Они засмеялись. Я кисло улыбнулся незатейливой шутке, добродушно покачал головой и приосанился. «Нет, девушка, я представитель фирмы Chemical Production. Пришел подбирать специалистов для нее». Лица у студенток вытянулись, сигареты полетели в урну. «Вам нужны дипломники?» — поинтересовалась смуглая брюнетка. В ее глазах теплилась надежда услышать отрицательный ответ. Я ее не разочаровал. «Нет», — сопломбом заявил я, и меня понесло. «Второй-третий курс, долгосрочный контракт, оплата обучения, высокая зарплата. Итак, где здесь деканат?» «А мы как раз со 2-го курса, группа Б. Заходите к нам». Затараторили студентки и наперебой представились. «Савелова, Ростоцкая, Крошина». «Вначале в деканат», — не согласился я. Уже не рад был, что затеял розыгрыш. «Мы вас проводим». С готовностью предложили студентки, подхватили меня под руки и повели в корпус. «А какие специалисты вам нужны? Органики, неорганики, аналитики?» «Отличники!» — поправил я, и 2 девушки сразу поскучнели. Зато курносая толстушка расцвела майской розой. «А работа здесь или за рубежом?» — деловито поинтересовалась она. «Налево, пожалуйста». Мы свернули с лестницы в длинный коридор, скупо освещенный дневным светом из небольших окон над дверями аудитории и лабораторий. «В родной стране!» — ответил я, однако, заметив, как скривилась отличница, многозначительно добавил. «Но, возможно, командировки в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию...» Хотел упомянуть Сейшельские острова, но решил не переигрывать. Дверь ближайшей лаборатории открылась. Из нее на шум в коридоре выглянула моложавая женщина в накрахмаленном, немыслимой белизны халате и строго посмотрела на нас сквозь толстые линзы очков. Я хотел, как бы не замечая, пройти мимо, но не тут-то было. Женщина всмотрелась в меня и вдруг расплылась в улыбке. «Денис? Егоршин?» От неожиданности я споткнулся на ровном месте, остановился и всмотрелся в ее лицо. «Бог мой! Да это же моя сокурсница! Как же ее звали? Зайчиком, кажется. Тьфу ты! Как ее настоящее имя?» «Алена!» — вспомнил наконец. «Сколько лет, сколько зим!» Я повернулся к студенткам. «Спасибо, дальше я сам!» Однако студентки не думали уходить. Тогда Алена строго посмотрела на них и приказала. «Чего прохлаждаетесь? Марш заканчивать лабораторные. Кто сегодня не сдаст, на зачет может не надеяться. Алена Викторовна!» Законючили студентки, жалобно поглядывая на меня. «Можно мы?» «Никаких разговоров!» Прикрикнула Алена, загнала второкурсницу в лабораторию и закрыла за ними дверь. Затем повернулась ко мне. «Какими судьбами к нам?» «Пополнел, на жизнь, судя по одежде, не жалуешься». «А ты все такая же, ничуть не изменилась», — польстил я. «И халат, как всегда, белоснежный». «Так уж и не изменилась», — поджала губы Алена, но по лицу было видно, что комплимент достиг цели. «Видишь, очки ношу, да еще с какими линзами». «Очки тебе к лицу», — снова польстил я. «Строгость придают. Студенты наверняка на цыпочках ходят». «С ними иначе нельзя». Алена зарделась от удовольствия, и я понял, что сейчас ей редко отпускают комплименты. «Идем перекурим, как в молодости. Минут 10 у меня найдется, пока мои охламоны лабораторными работами заняты». «Я давно бросил». «А я все никак». Она достала из кармана пачку сигарет. «Идем на крыльцо, здесь нельзя». Мы вышли на крыльцо. Алена закурила и жадно затянулась. Пальцы у нее дрожали, и я понял, что семейная жизнь у Алены так и не сложилась. «А ведь в молодости у нас что-то было», — вспомнил я. «Для меня это был эпизод, а для нее похоже, иначе». «Так какими судьбами?» — натянуто повторила она и стрельнула в меня глазами сквозь толстые линзы очков. Взгляд получился ищущий, по-женски жалобный. «Чего это мои студентки вертелись вокруг тебя?» «Подшутил над ними», — признался я. «Сказал, что представляю солидную фирму, которой нужны специалисты-химики, заключая выгодные контракты со студентами». Мы посмеялись. «А что делаешь здесь на самом деле?» «Разыскиваю вашего стеклодува». «По делу?» — Алена посмотрела на меня поверх очков. «Или хочешь заказать самогонный аппарат?» «А что, заказывают?» — удивился я. «Сейчас сахар дороже водки». «Тоже мне химик», — фыркнула Алена. «Самогон можно гнать даже из табуреток». «А какой из меня химик? 3 неполных курса...» «Нет, я по другому поводу, по личному». «Ты что, друг Андрюшки?» «Друг, не друг...» — я передернул плечами. «Приятель!» «Так ты ничего не знаешь?» «А что? Что случилось?» Алена погасила сигарету, бросила окурок в урну. «Сын у него умирает», — глухо сказала она, не глядя на меня. «Что?» — оторопил я. 15 лет. Рак». Алена из-под тишка бросила на меня взгляд и тут же отвела его. 4 года назад жена умерла, теперь сын. Наследственность». Я тупо покивал. «Пойду, а то мои охламоны лабораторию разгромят», — сказала Алена, но не двинулась с места. Я снова покивал. «Слушай», — она тронула меня за рукав, — «понимаю, что не к месту, но у нас в этом году 20 лет окончания института. Отмечаем в конце мая на День химика. Ты приходи, а?» «Я же с вами не заканчивал», — отстраненно сказал я. «А ты все равно приходи. Учились-то вместе?» «Постараюсь», — уклончиво, чтобы не обижать бывшую сокурсницу, пообещал я. «Не забывай нас», — Алена открыла дверь. «Пока». «Пока». Оставшись один, я тяжело вздохнул и зябко повел плечами. Кто бы мог подумать, что у Андрея такое? Мы с Мироном были уверены, что у него жена Мигера, поэтому он ничего не рассказывает о семье. А выходит... Теперь понятно, почему Андрею было наплевать, кто заказывает стеклянные глаза и платит за работу. В его положении дьяволу душу продашь. Смеркалось. Сосулек на бетонном козырьке над крыльцом капала талая вода. Небо вновь заволокли тучи, было сыро, холодно и мерзко, как и у меня на душе. Что же это такое происходит? Как кто соприкоснется с объектом, так на его голову обрушивается 7 несчастий. Между корпусами университета никого не было. В окнах начал зажигаться свет. Двор постепенно заволакивало промозглым туманом. По такой погоде только вешаться. Я спустился с крыльца, прошагал к стеклодувной мастерской и, презрев вероятность, что меня могут увидеть из окон, стремительно прошел сквозь дверь, даже не озаботившись, что могу расшибить лоб. Чему-то, кажется, научился. Но не всему, так как вместо стеклодувной мастерской оказался в больничном коридоре. И уже не удивился. Выходит, мои перемещения в пространстве зависят не только от объекта, но и от того, о чем думаю. А мысли мои были об Андрее. Серым, безжизненным лицом и пустым взглядом он сидел на топчане у входа в палату, натруженные руки со следами ожогов безвольно покоились на коленях. По коридору основали медсестры и монахини, но Андрей никого не замечал. «Откуда здесь монахини?» — удивился я, но затем, заметив священника, понял, что попал в хоспис при Святогорском монастыре, где содержались безнадежные больные. Первым побуждением было тихонько развернуться и уйти, но потом я устыдился. «Что же это с нами делается? Как у кого-то радостное событие, то мы все тут как тут, готовые праздновать, а как горе, никого рядом нет». Я подошел к Андрею, присел на топчан, пожал ему руку. Слов у меня не было. Андрей посмотрел на меня потухшими глазами. «Спасибо». Голос прозвучал глухо и безжизненно. «Могу чем-то помочь?» — осторожно спросил я. «Уже ничем». Все так же безжизненно отозвался Андрей. «Осталось день-два». Голос у него пресекся. Мимо степенно прошествовал священник. Посмотрел на нас, приостановился, затем развернулся и подошел. «Крепитесь, сын мой!» — тихо проговорил он и положил ладонь на плечо Андрея. «Я не верую в Бога!» — безразличным голосом сказал Андрей и вежливо снял руку священника со своего плеча. «Бог посылает вам испытания!» «Бог?» — переспросил Андрей ровным голосом. «Мне? Тогда при чем тут мой сын? Почему должна страдать его безвинная душа? Где же Божье милосердие?» «Это испытание для всех нас», — поправился священник. «Испытание?» — продолжал Андрей бесцветным голосом. «Какое же это испытание, когда моя жена умирала в таких муках, которые иначе как пытками назвать нельзя? Если Бог забирает жизнь человека с адскими муками, то какой же он всемилостивый? А если это дьявольские козни, то какой же Бог всемогущий, если позволяет такое? А если Божье испытание и дьявольские пытки одно и то же, то... Тогда Бог и дьявол — одно лицо. И это равносильно тому, что ни Бога, ни дьявола вообще нет». Священник покачал головой. «Ты в горе, сын мой, и твои уста не ведают, что говорят. Прости тебя, Боже!» Он осенил Андрея крестным знамением и пошел своей дорогой. Андрей повернулся ко мне и попросил. «Окажи услугу». Голос у него по-прежнему был ровным и бесстрастным, будто и не дискутировал он только что со священником. «Я тут задолжал врачам за обезболивающее». Он достал большой ключ и протянул мне. «Сходи в мастерскую, может, там доллары появились. Принеси». Андрей посмотрел потерянным взглядом вдоль коридора. «Сейчас что, день, ночь, вечер? Тогда не забудь зайти в сторожку за стеклодувной и предупреди Егорича, что от меня. А то он может пса спустить. Пес у него злой». Я взял ключ и вдруг понял, что могу сделать для Андрея. Лихорадочно зашарил по карманам, выгреб все доллары и положил ему на колени. «Держи!» Андрей посмотрел на деньги равнодушным взглядом. «Не знаю, когда смогу отдать долг». «Ты за кого меня принимаешь?» — покачал я головой. «Нашел о чем думать». «Раньше бы...» — тяжело вздохнул он. Я сочувствующе пожал ему руку, встал, но уйти просто так не смог. Подошел к палате и заглянул сквозь стеклянную дверь. На высокой больничной койке лежал под капельницей худенький мальчишка, до подбородка прикрытый простыней. Изможденное бледное лицо, закрытые глаза, приоткрытый рот. Как и у всех раковых больных, больше всего поражала идеально лысая после многочисленных сеансов химиотерапии голова. Казалось, он не дышал, и только размеренное, словно щелчки метронома, попискивание кардиомонитора говорило о том, что жизнь в нем еще теплится. «Олежка давно разучился улыбаться», — сказал Андрей. Он подошел сзади и поверх моего плеча смотрел на сына. Губы у него подрагивали. С тех пор, как умерла мать, я ни разу не видел на его лице улыбки. Я тяжко вздохнул, сказать было нечего. «Иди», — мягко подтолкнул в спину Андрей, — «у тебя свои дела». И тогда я вдруг понял, что еще могу сделать для него. Но для этого обязательно нужно встретиться с объектом. Край как необходимо. И чем раньше, тем лучше. Пока жив Олег. Я кивнул Андрею, не оглядываясь, медленно побрел по коридору, хотя очень хотелось бежать. Бежать, чтобы успеть. Однако я не был уверен, что все получится, и не хотел обидеть Осокина. Но как только завернул за угол в следующий коридор, я ускорил шаги. Святогорский монастырь находился далеко за городом, и меньше чем за час до университетского городка отсюда не добраться. И то, если повезет поймать такси в этой глухомане. Но для меня расстояние не имело значения. Как попал сюда, так и уйду. Можно было войти в стену прямо здесь, но по коридору сновали монахини и медсестры, и я направился в конец коридора, в туалет. Вначале я хотел войти, запереться в кабинке и уже оттуда шагнуть сквозь стену в стеклодувную мастерскую, однако затем решил по-другому. Время сейчас работало против меня, и надо было спешить. Вряд ли кто поймет, открывал я дверь в туалет или прошел сквозь нее, если вообще обратит на меня внимание. Я шагнул в дверь как раз в тот момент, когда она начала открываться внутрь. Отступать было поздно, и пришлось поспешно впрыгивать в дверь. Последним, что я успел увидеть в хосписе, было ошарашенное лицо священника, выходящего из туалета. Да ну и черт с ним. Плевать, как он расценит трансцендентное явление, как божье провидение или дьявольское наваждение. Прав Андрей. Бога нет и дьявола тоже. Наконец-то я попал туда, куда хотел. Чему-то я все-таки научился. В стеклодувной мастерской было темно, но благодаря ночному видению я увидел на столе рядом с центральной горелкой шевелящуюся бесформенную массу. В сером сумеречном свете было трудно разобрать, в каком именно виде заявился в мастерскую объект, и я, не сводя с него глаз, зашарил рукой по стене в поисках выключателя. Выключатель оказался рядом с дверью, и когда зажегся свет, я увидел сидящего на столе махерового осьминога. Не обращая на меня внимания, он задумчиво вертел перед собой карий стеклянный глаз. Стекло играло в щупальцах, словно живое. Глаз то растягивался в стороны, как капля воды, то становился плоским, то вновь принимал сферическую форму. «Привет!» — с облегчением сказал я. Правильно сделал, что поспешил, иначе мог бы и не застать объект на месте. «Привет!» — не поворачиваясь ко мне, буркнул осьминог. «Ты не в курсе, почему глаз только один? Где его пара?» Меня так и подмывало заорать на него и потребовать ответа, где находится Оксана, но я пересилил себя. На горьком опыте убедился, что экспрессия не поможет. Мои вспышки ярости Буратино принимал за игру и начинал выкобениваться. Ох, как прав Иванов насчет иной психологии. «А с чего ты взял, что я тебе отвечу?» — натянуто спросил я, напрягаясь от понимания, что в любую секунду объект может исчезнуть, так и не ответив, в свою очередь, на мои вопросы. В то же время был уверен, что, задай я вопросы напрямую, вероятность его исчезновения увеличится. Любопытен объект до крайней степени, и только заинтриговав, я мог удержать его. «А почему ты не хочешь отвечать?» Удивился осьминог, по-прежнему не поворачиваясь ко мне. Однако пряжа на туловище зашевелилась, нити раздвинулись, и в прореху высунулся голубой стеклянный глаз. «Разве мы не друзья?» «Друзья?» — поперхнулся я и прочистил горло. «Друзья не говорят, что он больше не нужен». «Я имел в виду, что твои марионетки мне больше не нужны. А поговорить с тобой, помочь, когда попросишь, я всегда готов». «И в этом, по-твоему, заключается дружба?» «Тю на тебя! А в чем же еще?» Вопрос прозвучал настолько наивно, что меня покоробило. Лишний раз убедился, что в человеческих отношениях объект разбирается на уровне ребенка. «Друзья не ждут, когда их попросят о помощи». «Да?» «Да!» Осьминог задумался. «А как же я узнаю, что другу нужна помощь?» Наконец-то нашелся он. «Друга понимают без слов. Начал я втолковывать азбучные истины и тут же почувствовал, как в голове у меня будто забегали муравьи. «Э, нет, убери своих тараканов!» — заорал я. «Каких таких тараканов?» — притворно удивился осьминог. «А то сам не знаешь!» Щекотание в голове прекратилось. «А что, похоже?» — спросил он и неожиданно рассмеялся, очевидно, представив в моей голове тараканов. «Весьма любопытная штука, образное мышление». Но мне на фантазии объекта было наплевать. После сканирования моего сознания стало ясно, что о намерении контролировать разговор следовало забыть. Знал он мои вопросы. «Где Оксана?» — напрямую спросил я. «Не скажу». Слишком быстро ответил осьминог, и я понял, что к исчезновению Оксаны он имеет самое что ни на есть прямое отношение. Меня перехватило горло, я шагнул к нему, протянул руку, но вовремя опомнившись, вместо махерового осьминога схватил стеклянный глаз. Не собирался я в очередной раз наступать на грабли. Помнил, что произошло, когда попытался расправиться с Буратино. «Значит, не скажешь?» «Не-а». Объект вел себя как ребенок. Он словно играл со мной, но в то же время вряд ли понимал, что играет. Из клубка махера выглянул еще один глаз, однако смотрел он не на меня, а на стеклянный глаз, который я зажал в руке. «Тогда я тебе сейчас покажу, что такое дружба», — процедил я. Огляделся по сторонам, заметил возле шлифовального круга молоток и взял его. С капризными детьми нужно вести себя адекватно, по принципу «подавись своей игрушкой и не писай в мой горшок». «Что ты собираешься делать?» — осторожно поинтересовался осьминог. «Сейчас увидишь!» Двумя пальцами я прижал стеклянный глаз к столешнице, замахнулся молотком и... И почувствовал, как все мышцы онемели. Я превратился в неподвижную статую. Осьминог вытянул щупальца и аккуратно вынул из моих пальцев стеклянный глаз. «Скажи, пожалуйста!» Как ни в чем не бывало, обратился он ко мне. «Как я должен поступать, когда один друг просит никому не говорить, где он, а другой требует назвать место, где находится первый?» Если в человеческих отношениях он разбирался на уровне ребенка, то в элементарной логике был силен. Однако я ничего не мог ответить. Стоял подобно истукану и удивлялся, как при полном параличе мышц, в том числе и грудной клетки, я еще не упал в обморок от кислородной недостаточности. «Ах да, извини!» Наконец-то заметил мое состояние осьминог и снял с меня оцепенение. Молоток со свистом рассек воздух, врезался в столешницу, и если бы я рефлекторно не убрал руку, то непременно раздробил бы пальцы. Сам себе и винить было бы некого. Подавив огромное желание запустить молотком в осьминога, я осторожно положил молоток на стол, пододвинул к себе табурет и сел. Швырял один раз киянку и повторить сомнительный эксперимент не собирался. Какой я к черту папа Карло? Карабас-барабас, оставшийся с носом. «Так как мне поступить, если я очутился между двумя друзьями, как между двух огней?» «Это между врагами ощущают себя, как между двух огней», — машинально поправил я. «Да?» «Да!» «Пусть так, но все-таки как мне поступить?» Я молча повернулся на стуле и принялся смотреть в темное окно. Пускаться в пространные объяснения норм человеческой этики не хотелось. Давно разуверился, что они существуют, и вряд ли получится переубедить прежде всего самого себя. На миг показалось, что в окне мелькнуло чье-то бородатое лицо. А может, и не показалось. Судя по всему, кто-то из горизонта меня подстраховывает. «Поступай, как знаешь!» — вздохнул я, отворачиваясь от окна. Было уже наплевать, страхуют меня или следят за мной. «Тогда я промолчу!» — резонно заключил осьминог. «Скажи хотя бы, как она себя чувствует?» «Ей нравится». От двусмысленной фразы меня покоробило. Я со всей остротой неведомого мне ранее отцовства ощутил, что почувствовала Любаша, когда Оксана объявила о нашей мнимой любовной связи. Черт бы побрал Голливуд с его садистскими фильмами. В пропаганде насилия не существует грани между просветительством и развращением. У нормального человека кинодетективы на тему педофилии вызывают вполне обоснованный страх, что подобное может произойти с его детьми. А на психически неуравновешенного, чьи извращенные сексуальные фантазии до поры до времени заблокированы воспитанием и моралью, просмотр садистских фильмов действует наподобие ключевого слова для запуска подсознательной программы. Если такое показывают в кино, то почему я не могу притворить в жизнь? Я из-под лобья глянул на осьминога. Конечно, он не имел в виду ничего подобного, говорил искренне и без задней мысли. «Мои опасения — это моя беда, крест моего сознания, отягощенного инфернальным знанием о миазмах человеческой психологии. Маньяков, по статистике, один на миллион нормальных граждан. Но благодаря просветительству киноиндустрии один извращенец заставляет дрожать противостоящий ему миллион. «То есть она здорова?» — хрипло переспросил я. «В полном порядке?» «В полном!» — мимоходом заверил осьминог, вертя щупальцами стеклянный глаз. Но, видимо, минуту назад он выискал в моем сознании что-то темное и подспудное, потому что вдруг застыл и внимательно посмотрел на меня сразу тремя глазами. Двумя на теле и одним в щупальцах. «Что вы за мнительное создание? Не бери дурного в голову. По себе знаешь, что любую вашу болезнь я сниму одной левой». «Поживешь с нами, тоже мнительным станешь», — пробурчал я. Но на душе полегчало. В одной левой я услышал интонации Оксаны и позволил себе иронично заметить. «Непонятно только, какое щупальце у тебя левое». Осьминог застыл в замешательстве, поднес к глазам щупальца. «По-моему, я ясно выразился. Вот эти четыре левые. И одним из них я сниму болезнь». Он подозрительно посмотрел на меня. «Или что-то не так?» «Все так», — прячу улыбку, закивал я. Объект мне не поверил. «Вы еще и скрытные», — с горечью заметил он. «Чаще бы со мной общался, еще бы не такое о людях узнал». «Я хочу общаться не только с тобой, а со всеми». «Почему ж тогда прервал свой контакт с горизонтом?» «Потому что там хотели, чтобы я общался только с ними. Но мне давали очень скудную информацию. Многое замалчивали и при этом постоянно чего-то опасались. И я решил познавать ваш мир самостоятельно». Объект предоставил прекрасную возможность начать осуществлять миссию, возложенную на меня Ивановым, но мне было не до того. Подождут дела земной цивилизации. «И для этого тебе сейчас нужны стеклянные глаза?» «Да». «А разве одного глаза для куклы недостаточно, чтобы видеть наш мир?» «Для стереовидения необходимо как минимум два приемника света». «А сто еще лучше!» — с иронией заметил я. «Закачаешься, какое стереоизображение получишь?» «Ты не понял. Я хочу познавать ваш мир, как вы, бинокулярно. Иначе какой смысл в контакте? Где второй глаз?» «Не будет тебе второго глаза. Ни третьего, ни четвертого, ни сотого. Вообще больше не будет». «Почему? Андрей не хочет со мной работать? Ему не нужны деньги?» «Не все меряется деньгами. Андрею сейчас не до твоих прекрасных глазок». «Что-то случилось?» Растерялся осьминог и снова уронил из щупалец стеклянный глаз. «Да, случилось. У Андрея сын умирает. А тебя, который называет себя его другом, который может одной левой вылечить любого человека от любой болезни, только стеклянные глаза и интересуют». Махировый осьминог скукожился, неловко переминаясь ноги на ногу. И мне показалось, что если бы он мог покраснеть, то покраснел бы. «Я понял», — глухо сказал он и растаял в воздухе, позабыв на столешнице карий стеклянный глаз. Я коснулся пальцем стеклянного шарика, задумчиво покатал его по столу. Кажется, человечность у объекта гораздо больше, чем можно было предположить. Быть может, гораздо больше, чем у людей. Это обнадеживало, и преследовавшие меня последнее время видения марширующих между руинами земных городов стройных колонн деревянных человечков потускнело. Только вот что я Любаше скажу, как ее успокою. Начну рассказывать правду, за идиота примет. Поборов желание сунуть стеклянный глаз в карман, я оставил его на столе, встал с табурета и направился к выходу. Выключил в мастерской свет, потянул за ручку, и только когда с наружной стороны звякнул амбарный замок, вспомнил, каким образом я здесь оказался. «Что ж, уже не привыкать ходить сквозь двери», — подумал я и шагнул вперед. В этот раз никакой неподконтрольной телепортации не получилось. Я вышел на крыльцо стеклодувной мастерской и носом к носу столкнулся с бородатым мужиком в долгополом тулупе. «Ага!» — сказал он и, не раздумывая, огрел меня по голове дубинкой. От полной потери сознания меня спасла багратионовская шапка. Но все же в глазах заискрило, ноги подкосились, и я, скользя спиной по двери, уселся на пороге. «Ты что здесь делаешь?» — грозно вопросил мужик. До меня его слова донеслись, словно сквозь вату в ушах. Я попытался что-то невразумительное промямлить, но ни губы, ни язык не подчинялись. Я даже не понимал, что хочу сказать. Перед глазами возникла лохматая собачья морда, жалобно проскулила и лизнула меня в щеку. «Тризор, отойди!» — прозвучало уже более явственно, однако пес не послушался хозяина и снова лизнул меня. Сознание потихоньку возвращалось, и я кое-что вспомнил. «Ты Егорыч?» — прошептал я непослушными губами. Пес вошел во вкус, и его язык обслюнявил мне все лицо. «Пес у него злой». Отрешенно вспомнил я напутствие Андрея и вымученно улыбнулся. Сторож опустил дубинку. «Егорыч, а ты кто?» «Денис, меня Андрей в мастерскую послал. Вот, ключ дал». Я пошевелил нечувствительной, ставшей чужой, будто манипулятор рукой, неуклюже залез в карман куртки, достал ключ и показал сторожу. Егорыч недоверчиво посмотрел на ключ, на меня, подергал амбарный замок на двери. «А как же ты, не открывая замка...» Недоуменно начал он и осекся, заметив, как из-за его спины на дверь упала чья-то тень. «Э, кто тут еще?» Обернуться он не успел. Треснул тусклый фиолетовый разряд, и тело сторожа мягко сползло по двери рядом со мной. Трезор испуганно тявкнул и отпрыгнул в сторону. «Живой?» — поинтересовался кто-то, наклоняясь ко мне. Сквозь туман в глазах я всмотрелся в лицо и узнал агента Севу. Все-таки прикрытие у меня было. Неизвестно только, каким образом меня здесь вычислили. «Не знаю», — честно признался я. «Интеллигенция!» — фыркнул Сева, схватил меня за лацканы куртки и рывком поставил на ноги. «Не уверен он, видите ли». «За что вы все ее так ненавидите?» — спросил я по инерции. «Кого?» — удивился Сева. «Интеллигенцию». «За полное несоответствие корневому слову», — хмыкнул он. «Интеллекту. А кто еще, кроме меня?» «Дворник один». «А, родственная душа. Он дворник, я чистильщик. Идти сможешь?» Я медленно повернул голову и посмотрел на сидящего у двери сторожа. «А он?» «Что он? Жив? Через 5 минут придет в себя. Идем». Крепко обхватив за плечи, Сева повел меня прочь от стеклодувной мастерской. Однако я заортачился. «Нехорошо». «Что нехорошо? Блевать будешь?» «Не, нехорошо его одного оставлять», — пробормотал я заплетающимся языком. «Не переживай, он не один». Я повернулся и увидел, что рядом со сторожем сидит лохматый беспородный пес и, поскуливая, активно вылизывает ему лицо. «Очень злой пес. Подумал я без тени иронии, вытирая со щеки собачью слюну. Глава 15. Сева привез меня домой и завел в квартиру. Ни сил, ни желания препятствовать ему зайти у меня не было. Зрение расфокусировалось, меня подташнивало, и было не до того, чтобы обращать внимание на горящий в комнате свет. Сева помог снять куртку, разуться, завел в ванную комнату, сунул мою голову под ледяной душ и держал до тех пор, пока в затылке не начало ломить от холода. Я застонал, но получился жалобный скулёж, как у Трезора. Жалко мне было себя, жалко Любашу, Оксану, жалко Андрея, его сына, жалко злого пса, жалко сторожа Егорыча. Всех жалко. Весь мир, кроме Иванова. Выключив душ, Сева усадил меня на край ванны, вытер голову и, цокая языком, осмотрел шишку. «Жить буду?» — равнодушно поинтересовался я. «Не уверен», — передразнил он меня за могильным голосом. «Разве что до утра. А потом скрытие покажет», — обнадежил Сева. Он поднял меня и повел в комнату. Сидящего в кресле за журнальным столиком Иванова я воспринял так же равнодушно, как и сообщение о предстоящем вскрытии. «Приперлись», — пробурчал я, усаживаясь на тахту. «Незваные гости хуже татар». «Почему же незваные?» — вяло возразил Евгений Викторович. «Я к вам на обед напрашивался, вот и коньяк, как обещал, принес». На столе стояла бутылка коньяка и 3 больших коньячных стакана. О том, что в визите ему было отказано, Иванов промолчал, и я не стал напоминать. Себе дороже могло оказаться, и к тому же все равно от них не отвертишься. «А вот он, между прочим», — усмехнулся Иванов и указал пальцем на Севу. «На самом деле татарин». «А ты тогда соловей-разбойник?» Не поверил я, потрогал шишку на голове и поморщился. «Правда, татарин?» — кивнул Сева. «Куда денешься? Могу паспорт показать». «Знаю я ваши документы», — пробурчал я. «Видел ксиву одного пидорова Сетрова». Внезапно в глазах у меня зарябило, накатила тошнота, и я ухватился за подлокотник тахты, чтобы не сверзиться на пол. Иванов с Севой переглянулись. «Тебе нехорошо?» — спросил Сева. «Ага». Он взял со стола стакан, налил изрядную порцию коньяка и протянул мне. «Выпей, тебе полезно». Пить абсолютно не хотелось, тем более в их компании, поэтому я пригубил и хотел поставить стакан на стол, но Сева удержал мою руку. «До дна!» — строго сказал он, пристально глядя мне в глаза. Взгляд у него был неприятный, гипнотизирующий, и я сам не знаю почему, безропотно выпил. «Дерьмо, а не коньяк!» — поморщился я, ощущая во рту хинную горечь. «Вроде бы у вас солидная фирма, а пьете самодельный суррогат». Евгений Викторович взял бутылку, повертел перед глазами. «Прекрасный коньяк 10-летней выдержки», — сказал он. «А горечь во рту, потому что на дне стакана было лекарство. Снимает стрессовое состояние, повышает тонус, улучшает кровоснабжение мозга, активно способствует рассасыванию гематомы». Я снова осторожно потрогал соднящую шишку на голове. Неужели Сева не подтрунивал надо мной, когда сообщал диагноз? Или это чистая профилактика? «Что-то незаметно. Насколько я знаю, против ушибов применяются примочки, а чтобы внутрь принимать, первый раз слышу». «Вы еще многого не знаете», — саркастически усмехнулся Иванов. «Фармацевтические фирмы за это лекарство заплатили бы хорошие деньги. И вашим правнукам работать бы не пришлось». «Что вы?» — пошел я на попятную. «Я не против, если панацея 10-летней выдержки». «А вот здесь должен огорчить», — развел руками Евгений Викторович. «Побочным эффектом является полная нейтрализация алкогольного опьянения. Ящик коньяка сегодня выпьете и ничего не почувствуете». «Ну, спасибо. Вот уважили, так уважили». «Не за что», — заметил Сева. «Насчет ничего не почувствую, шеф не прав. Ящик коньяка — это 20 бутылок или 10 литров. Если осилишь, всю ночь в туалет будешь бегать. И мочегонного не потребуется». Продолжая стоять, он плеснул себе и Иванову в стакан и коньяку. «А мне?» — обидчиво заметил я. «А смысл?» Сева высоко вскинул брови и посмотрел на меня. «Сплошной перевод продукта». «Налей!» — не согласился Иванов, и Сева послушно плеснул коньяку в мой стакан. Не знаю, собирались ли они говорить тост, но я их опередил. «Со свиданицем!» — многозначительно произнес я таким тоном, будто сказал, глаза бы мои вас не видели, и выпил залпом. И ничего не почувствовал, будто воду выпил. Я покрутил головой, прислушиваясь к ощущениям. Ничего сопутствующего приема алкоголя не ощущалось. Но в голове начало проясняться, прорезался вкус к жизни. Заинтригованно я вновь потрогал шишку на голове, но она никуда не делась и болела по-прежнему. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — заметил Иванов мои недоуменные пасы. Он пригубил коньяк и поставил стакан на стол. «Через час все пройдет». Сева выпил до дна, цокнул языком. «Скоро водка пьется, да похмелье долго длится», — переначал он пословицу. «Чем закусить в этой квартире найдется?» «Посмотрите на кухне», — подсказал Евгений Викторович. «Там должен быть лимон». Сева вышел на кухню, включил свет. «О!» — донесся оттуда его возглас. «Да здесь ресторанный обед на две персоны! Остывший, правда, но почти нетронутый!» Он выглянул в комнату. «Кто-нибудь будет ужинать?» «Нет», — коротко бросил Иванов. Я отрицательно помотал головой. «А я буду!» — заявил Сева. «С утра не жрамши!» Он снова исчез на кухне и через мгновение появился в проеме двери с судачком второго, бесцеремонно сел за стол, поставил судачок и принялся активно орудовать вилкой. «Кушай, кушай, гость дорогой! На базаре все так дорого!» — съязвил я. Сева это ничуть не смутило. Продолжая насыщаться, он скосил на меня глаза и сказал: «Если бы вечером забежал в кафе перекусить, тебя бы до сих пор пес облизывал». «Ты лимон принес?» Индифферентно напомнил Евгений Викторович. Сева поперхнулся, вскочил из-за стола. «Сейчас!» Пробормотал он с набитым ртом, шмыгнул на кухню, вернулся с блюдечком нарезанного лимона и снова принялся за холодную отбивную с жареным картофелем. Иванов пригубил коньяк, взял дольку лимона, прожевал. «Но?» — спросил он меня, глядя прямо в глаза. «Баранки гну!» Огрызнулся я, и сознание рефлекторно отметило подражание Оксане. Кем поведешься, от того и наберешься. Даже объект от нее заразился. «Вижу, очухались после удара по голове», — спокойно констатировал Евгений Викторович. «Я все жду, что вы будете интересоваться судьбой Оксаны. «Наверное, не дождусь. Означает ли это, что вам известно ее местонахождение?» Я из-под лубья глянул на Иванова и все понял. «Хорошее лекарство мне подсунули. Прекрасно мозги прочищает». «Так же, как и вам», — парировал я. «Нам?» — удивился Евгений Викторович. «Нам ничего не известно». «Уэлли, с чего вы взяли?» «Слишком быстро вы меня вычислили в стеклодувной мастерской», — сказал я и указал глазами на Севу. «Подозреваю, это не его заслуга». Сева поднял голову и недоуменно уставился на меня выпученными глазами. «Блин, а чья же еще?» Он наколол вилкой последний кусок отбивной и отправил в рот. «Спасаешь его от собаки, а в ответ черная неблагодарность». «А как вы относитесь к холодцу с хреном?» — спросил я, пристально глядя не на Севу, а на Иванова. «Холодец я люблю», — не понял намека Сева. Он встал, прихватил пустой судок и направился на кухню. Иванов ухмыльнулся, взял стакан с коньяком, пригубил и расслабленно откинулся в кресле. «Нет здесь никакого холодца», — высунулся с кухни Сева. «Хрен есть, а?» Он наткнулся на взгляд Иванова и осекся. «Понял. Понадоблюсь, позовете». Сева закрыл дверь на кухне, оттуда донеслось звяканье посуды. «Вы правы», — сказал Евгений Викторович, когда мы остались одни. «Вас снабдили маячком». Меня покоробило, но я постарался не показать вида. Одно дело — интуитивная догадка, совсем другое — точное знание, что я под колпаком. «А когда мне прицепили маячок?» «Во время нашего знакомства». «То есть, когда вы пришли сюда под видом участкового оперуполномоченного?» В этот раз мне удалось скрыть удивление. «Именно. Но...» «Денис Павлович», — оборвал меня Иванов, — «пора бы вам привыкнуть, что мы пользуемся несколько иными средствами наблюдения, чем службы разведки и контрразведки земных государств. Иными и гораздо более действенными. Как насчет упомянутого вами холодца с хреном?» Меня охватила холодная ярость. Выходит, они отслеживали каждый мой шаг и были в курсе всего, что со мной происходило. Незримо присутствовали при всех моих перемещениях и встречах с объектом. А какую канитель развел вокруг меня Иванов? Кружева плел. Неожиданно я успокоился, но это спокойствие не имело ничего общего с апатией. Мол, если попался, как кур во щип, то нечего дрыгаться. Спокойствие было трезвым и расчетливым. Никогда ранее не ощущал ничего подобного. Никогда сознание не было столь кристально ясным и готовым к принятию решений. Всегда во мне копошился червячок неуверенности, а тут, если их лекарство оказывает такое действие, то громадное спасибо. Мне как раз не хватало уверенности в себе и собственных силах. Я потрогал шишку на голове и с удовлетворением отметил, что она перестала болеть и вроде бы уменьшилась. «Таким образом, вы знаете все», — протянул я. «Все не знает никто». «Я имел в виду, что происходило со мной». «Более-менее, кроме ваших мыслей». «Значит, когда я спрашивал об Оксане, вы знали, что она исчезла?» Евгений Викторович развел руками. «У вас хорошие артистические данные», — процедил я. «Издержки профессии. Тогда вы должны знать, где она». «К сожалению», — покачал головой Иванов, — «об этом нам известно не больше вашего. Судя по косвенным данным, объект переместил ее на планетоид с двумя солнцами. Аналитический отдел предполагает, что это историческая родина Устюпент. Однако в картографической службе Галактического Союза этот планетоид не зарегистрирован». «Бросьте Ваньку валять, Евгений Викторович! Там, на берегу, находится телепортационный створ. Никогда не поверю, что данных о его размещении нет в Галактическом Союзе». «Напрасно не верите», — пожал плечами Иванов. «Телепортационный створ — это те же двери дома». «Знаете, сколько таких дверей в галактике? Найти конкретные равносильно тому, как если бы я показал вам фотографию двери подъезда и попросил бы ответить, на какой улице какого города Земли находится дом с этой дверью. Вот если бы вы побывали на планетоиде ночью, тогда по расположению звезд на небосводе мы могли бы определить местонахождение планетоида». «То есть вы не можете вернуть Оксану на Землю?» «Увы». Я непроизвольно бросил взгляд на телефон, телефон молчал. «Она не позвонит», — сказал Иванов. «Кто она? Кого вы имеете в виду?» «Любовь Петровну Астахову. А вы кого имели в виду?» «Почему?» — проигнорировал я вопрос, посчитав его риторическим. «Потому что с ней поработали наши психотехники». «Что?» «Успокойтесь. Иванов властным жестом усадил меня на место. Воздействие было мягким и корректным. В настоящий момент память Любви Петровны заблокирована, и она уверена, что у нее никогда не было дочери. Мало того, блокировка оказывает на окружающих психокинетическое воздействие. Никто никогда в присутствии Любви Петровны не заговорит о ее дочери. Но как только Любовь Петровна услышит ее голос, произойдет разблокировка сознания, и память восстановится без каких-либо последствий. Я снова посмотрел на телефон. «Забыть о дочери? Ничего себе! Мягкое и корректное воздействие! И вы хотите, чтобы я вам поверил? А почему нет?» «Потому что за последние дни вы мне столько лапши на уши навешали, что я не знаю, чему верить, а чему нет». «А вы думаете и анализируете. Голова у вас зачем?» Я последовал совету, задумался, но ничего путного из этого не получилось. Все, о чем ранее говорил мне Иванов, могло оказаться ложью. А могло и правдой. Или полуправдой. Начитан, что такое настоящая дезинформация, когда контрразведка снабжает противника сведениями, основу которых составляют достоверная информация, и лишь небольшая толика является ложной. Но эта толика опрокидывает выводы от полученных сведений с ног на голову. «Вы меня использовали в качестве подсадной утки?» — тихо поинтересовался я. Иванов тяжело вздохнул. «Решайте сами!» — отмахнулся он. «Анализируйте, может быть, найдете более приемлемое определение». И тогда-то я наконец заметил, что Иванов, всегда подтянутый, собранный, сегодня выглядит каким-то усталым и равнодушным. Когда Сева привел меня домой, мне было не до наблюдений. То ли Иванов разочаровался во мне как в агенте, то ли что-то пошло не так. На мой прямой вопрос, что случилось, он, естественно, не ответит. Практически все факты, которые на протяжении нашего знакомства сообщал Иванов, можно было истолковать двояко, как достоверные и как ложные. Но я все же нашел один непреложный факт, неопровержимость которого подтверждалась его существованием. Именно о нем я и задал вопрос. «Кто он?» «Вы имеете в виду объект?» «Да». «Бог», — просто сказал Иванов. «Что?» «Можно и по-другому», — криво усмехнулся Иванов. «Создатель». Некоторое время я обескураженно молчал. Иванов сидел в расслабленной позе усталого человека, и в его глазах плескалось этакое снисходительно-сочувственное сожаление мудреца, излагающего азбучные истины нерадивому недорослю. Вспомнились слова священника в хосписе: «Бог посылает вам испытания». «Не морочьте мне голову!» — раздраженно бросил я. «И не собираюсь!» «Как по-вашему, что необходимо для того, чтобы появилась органическая жизнь?» «Бог!» — пыркнул я. Евгений Викторович кисло поморщился. «И вы туда же. Я пытаюсь подтолкнуть вас к пониманию существования Создателя с чисто материалистических позиций. Вы же притягиваете за уши теологию. Надеюсь, вам известно, что современная наука способна синтезировать простейшие клеточные структуры, но оживить их никак не удается. Как вы думаете, почему?» Я хотел по инерции съязвить, но передумал. «Возможно, не выявлены все факторы, влияющие на первичный бульон», — нехотя процедил я. «Эти факторы ничем не отличаются от условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов», — сказал Иванов. «Кислород, температура в пределах 20-30 градусов Цельсия, наличие магнитного поля и солнечного излучения». «Насколько мне известно, первыми на Земле появились анаэробные бактерии», — заметил я, — «когда в атмосфере еще не было кислорода». «Ага!» — удивился Иванов. «Иногда вы своими познаниями ставите меня в тупик». «Однако, барин, не лаптем щи хлебаем!» Евгений Викторович поморщился. «Нечто подобное вы уже говорили. И вы тоже восхищались моими познаниями. Может, хватит сомнительных комплиментов?» «Хватит так хватит. Вы правы. Первыми были анаэробные организмы, но когда в атмосфере появился кислород, появились аэробные организмы, причем независимо от анаэробных». «А вам откуда это известно?» Все-таки не удержался я от иронии. «Присутствовали на Земле 4 миллиарда лет назад при зарождении жизни?» «Не я и не на Земле», — возразил Иванов. «Это достоверные данные исследований научных институтов Галактического Союза. Поверьте, и в настоящее время в галактике предостаточно планет, на которых органическая жизнь только-только зарождается. Однако указанных фактов явно недостаточно, чтобы ответить на главный вопрос. Почему генетическая программа живых организмов постоянно совершенствуется, позволяя органической жизни эволюционировать из первичной клетки во все более сложные многоклеточные существа? И предела этой эволюции нет, хотя сам факт существования эволюции видов противоречит энтропии Вселенной. Если не ошибаюсь, еще Дарвин ответил на этот вопрос. Совершенствование видов обусловлено борьбой за выживание. Выживает сильнейший и более приспособленный к окружающим условиям. Иванов снисходительно улыбнулся. Это функция генетической программы, а не фактор, способствовавший ее появлению. Не путайте причину со следствием. А ведь он прав, неожиданно понял я. И мурашки побежали по спине. Для того, чтобы пользоваться программой, ее вначале нужно написать. Кто же ее состряпал? «Вот вы и подошли к пониманию того, что существует Создатель», — кивнул Иванов, оценив мою реакцию по выражению лица. «Бог!» — неуверенно выдохнул я, и как только слово сорвалось с губ, понял, что сморозил очередную глупость. Иванов никак не отреагировал. То ли пожалел меня, то ли не посчитал нужным. Быть может, когда-то сам был в моем положении, только познавал иные истины не галопом по Европам, а в щадящем режиме. «Я вам уже говорил о плазмоидах, сгустках низкотемпературной плазмы с характеристиками энергетических полей, весьма сходными с характеристиками биополей живых организмов. Плазмоиды возникают в атмосфере неизвестно почему и откуда, точно так же, как неизвестно почему и куда исчезают. Для них не существует материальных преград, предела скорости перемещения». Земная наука предполагает, что это свойство нашей атмосферы, но на самом деле плазмоиды продуцируются солнечной короной. Как это установлено не нами, естественно, на поверхности каждой звезды существует жизнь. Странная с нашей точки зрения. Жизнь энергетических структур, причем это единый энергетический организм, который может дробиться, затем собираться воедино снова, опять дробиться, но при этом каждый отдельный плазмоид, несмотря на отделяющее его от других плазмоидов расстояние, продолжает оставаться неотторжимой частичкой общего сознания. Низкотемпературные плазмоиды, находящиеся вдали от светила, это своего рода глаза, уши, пальцы, то есть органы чувств единого энергетического организма. Естественно, что он воспринимает Вселенную исключительно с энергетических позиций и практически не в состоянии видеть материальные объекты, воспринимая только их энергетические потенциалы. Именно это свойство плазмоидов и ответственно за появление органической жизни. Неизвестно, сознательно или нет, но наложение энергетических потенциалов плазмоидов на биохимические потенциалы реакций органических соединений в первичном океане упорядочивают процессы синтеза клеточных структур и фактически способствуют созданию генетической программы. Большинство исследователей Галактического Союза полагают, что такое воздействие происходит бессознательно. Здесь можно провести аналогию. Ни верблюд, ни скоробей не подозревают о существовании друг друга. Но, тем не менее, верблюжьи кизяки являются основой пищи для скоробеев. Мало того, многие исследователи считают, что подавляющее число энергетических структур в коронах звезд неразумны. Подобно тому, как на 99% планет с органической жизнью так и не возникло разумных существ. Такие выводы вполне правомерны. В конце концов, и на Земле жизнь существует 4 миллиарда лет, в то время как человеческой цивилизации всего лишь около 10 тысяч лет. А если принять во внимание готовность нашей цивилизации к контакту с Галактическим Союзом, то на Земле пока еще нет разумных существ. Мне вдруг стало скучно и потянуло на зевоту. Не знаю, то ли панацея перестала действовать, то ли перегруженный мозг начал давать сбои, не в состоянии переваривать информацию. Мне очень понравилась экзегеза взаимосвязи верблюжьих кизяков и скоробеев. Усилием воли, подавляя зевоту, заметил я. В отношении возникновения на Земле жизни весьма образно, знаете ли. «Я мог бы провести параллель с опылением цветов пчелами», — прищурился Иванов. «Но выбрал более резкое сравнение, так как увидел, что вы засыпаете». Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от навалившейся сонной одури, и на некоторое время это вроде бы удалось. «Значит, панспермия?» — спросил я. «Вроде того», — согласился Евгений Викторович. «Бог!» Протянул я и хмыкнул. «Вы не находите, что наш объект слишком наивен для Бога?» «Ничего удивительного. Знания о законах Вселенной у любой цивилизации составляют менее 1%. Все остальные знания — это законы общественных и межличностных отношений в каждой конкретной цивилизации. Объект знает о Вселенной такое, чего мы не узнаем и через миллиард лет, но его знания об общественных законах земной цивилизации находятся на уровне ребенка. В конце концов, он не мифологический бог, создавший человека по своему образу и подобию, а всего лишь невольный создатель органической жизни на Земле». «Тогда непонятно, почему вы так боитесь контакта с объектом. Судя по вашим данным, в Галактическом Союзе уже давно установлен контакт с ему подобными». «В том-то и дело, что таких контактов нет. Были попытки некоторых цивилизаций, но когда выяснилась роль плазмоидов и возникновение органической жизни, на все научные программы в этом направлении был наложен запрет». «Но попытки были?» «До введения запрета были». «И вы хотите, чтобы я поверил, что Галактическому Союзу у многих цивилизаций, чьи научные знания многократно превышают знания земной цивилизации, контакт не удался, а у вас он получился? Не смешите меня». «И не думаю, но это именно так, и отнюдь не выглядит смешным. Возможно, разум на звездах встречается столь же крайне редко, как на планетах с органической жизнью, и поэтому попытки контакта Галактического Союза с плазмоидами не удались. Но, возможно, сказалось и то, что мы с точки зрения высокоразвитых цивилизаций использовали такие архаические способы связи, о которых они давно забыли, как мы о тамтамах, сигнальных кострах и конной эстафете». В пользу первого предположения говорит то, что не столько мы искали контакта, сколько объект. Нигде в Галактическом Союзе не отмечено наличие такого количества привидений, миражей, барабашек. Объект искал связи с нашими биополями, иногда, как в случае с привидениями, снимая энергетическую кальку с биополей умирающих в муках людей, когда излучение биополя наиболее выражено, при этом не подозревая, что мы свои биополя не контролируем. Похоже, находясь в энергетическом состоянии, он вообще не подозревал о наличии во Вселенной материальных структур. Не зная, что в Галактическом Союзе запрещены попытки контактов с плазмоидами, нам удалось установить с объектом спорадическую связь путем пульсации искусственно создаваемой низкотемпературной плазмы. К сожалению, из передаваемых объектом обрывков информации мы почти ничего понять не смогли, но по косвенным данным разобрали, что объект понимает нас лучше, чем мы его. Тогда и был разработан проект оптического контакта, благодаря которому объекту удалось бы увидеть материальный мир в трехмерной проекции в воспринимаемом человеческом диапазоне солнечного излучения. Алмазные линзы. Пробормотал я, силясь преодолеть вновь нахлынувшую на меня сонливость. «Да, результат оказался положительным, и дальнейшее конструирование оптических приемников света для объекта происходило при его активном содействии. Мы сообщили о наших успехах в Галактический Союз, но неожиданно получили приказ о прекращении контакта. Однако было поздно. И теперь вам ничего не остается, как прервать контакт ядерной атакой». Пробормотал я, с трудом ворочая непослушным языком. «Полноте, Денис Павлович!» — поморщился Иванов. «Я просил вас осторожнее относиться к моим экспрессивным высказываниям. По-вашему, что почувствует при ядерном взрыве энергетическое существо, живущее в коронарной области Солнца? Это его среда обитания». В глазах зарябило, голос Иванова стал уплывать куда-то в сторону. Все вокруг закачалось. «Извините, я прилягу». Прошептал я и рухнул на тахту. И все же я не совсем выключился из реальности. Я не мог пошевелиться, но сквозь шипение в ушах и туман в глазах продолжал слышать и видеть, хотя сознание отказывалось принимать информацию, а только регистрировать ее. «Сева!» — позвал Иванов. «Ага!» — сказал Сева, выходя из кухни. Он подошел ко мне, наклонился, раздвинул пальцами веки. «Релаксация!» «Прав я оказался в своем диагнозе. Не повезло мужику. Боксеры полжизни друг друга морды бьют, и ничего. А его расстукнули, и, пожалуйста, внутричерепная гематома. Не дай ему лекарства, завтра бы хоронили». «Это надолго?» — поинтересовался Иванов. «Релаксация?» До утра не меньше. Не будь гематома, он бы не выключился». «Жаль», — вздохнул Иванов. «Чего жаль? Что не будем хоронить?» Сева осекся, выпрямился и посмотрел на Иванова. «Ты что, не сообщил ему?» «Не успел». «И как же теперь?» «Завтра утром ты скажешь, если оно будет. Это завтра». Глава 16. Они застелили тахту, раздели меня, уложили в постель и ушли. И я уснул. Сквозь сон я слышал, как несколько раз настырно звонил телефон, но ни сил, ни желания подняться, чтобы снять трубку, не было. А затем мне приснился хороший сон. Будто я сплю у себя дома на тахте, и пришла Любаша. Она попыталась меня растолкать, но я не просыпался. Тогда Любаша разделась, забралась ко мне под одеяло, обняла, поцеловала. Однако эротического продолжения не последовало. Я снова провалился в сон без сновидений. Проснулся я от того, что на кухне звякала посуда. «Кто здесь?» — спросил я, сев на тахте. Чувствовал я себя на удивление бодрым и свежим, и все, что случилось вчера, помнил. С кухни выглянула Любаша. «Проснулся алкаш?» «Какой еще алкаш?» — возмутился я. «Ни в одном глазу. Кому-нибудь другому расскажешь». Не согласилась Любаша. «Это что?» Она указала на бутылку с остатками коньяка на столике. «Вчера звонила-звонила, затем пришла, попыталась разбудить, а ты никакой. И разила от тебя, как из бочки. Здесь что, вчера пьянка была? Или баба?» «Ты моя баба!» — заявил я, встал с тахты и попытался обнять Любашу, но она увернулась. «Не увиливай. Какая баба? Разве с бабой так напиваются? Ребята были, посидели чуть-чуть. До полного остекленения?» — констатировала она, но поверила, и тон стал мягче. «Первый раз тебя в таком состоянии вижу. Лежит, недвижимо, и глаза приоткрыты. Ты не скрытый алкоголик?» «Зачем ты так?» — обиделся я. «Со мной такое в первый раз. Наверное, коньяк попался палёный. Видишь, и бутылку не допили». Рассказывать, что здесь вчера на самом деле было, не хотелось. Не поймет Любаша ни меня, ни того, что со мной и вокруг меня происходит. «Значит, до этого где-то набрались», — возразила она. «И не закусывали. В кухне на столе столько деликатесов и почти все нетронутые. Половину пришлось выбросить, так как ты поленился спрятать в холодильник». «Понятно. Не до того было». «Ну что ты прямо?» «Не прямо, а криво. Завтракать будешь? Тогда марш умываться и быстро завтракать, а то я на работу опоздаю». Я все-таки привлек Любашу к себе и обнял. «А может, ну ее эту работу? Позвони в библиотеку, отпросись и в постельку. А там я». «Фу, не дыши на меня перегаром», — оттолкнула меня Любаша. «Не могу отпроситься. Ленка на больничном, и я одна. Марш зубы чистить». «Слушаю, повинуюсь», — козырнул я. Стоя в одних семейных трусах, я нарочито выпятил живот, надеясь, что это произведет должное впечатление. Так и получилось. Любаша окинула меня взглядом, хмыкнула и скрылась на кухне. А я убрал с тахты постели и поплелся в ванную комнату умываться и чистить зубы. Панацея от горизонта хоть и снимала алкогольное опьянение, но не уничтожала запах перегара. Когда я заканчивал умываться, Любаша снова позвала меня. «Ты что там застрял? Или в унитаз засосала? Давай быстрее, завтрак стынет, а я опаздываю». Я наскоро вытерся полотенцем, набросил халат и вышел на кухню. На столе в сковороде исходилась паром яичная запеканка со свежими овощами. «Садись», — предложила Любаша, накладывая в мою тарелку запеканку. «Я тут на скорую руку соорудила непонятно что из твоих вчерашних салатов и того, что нашла в холодильнике. Не обессудь». Я сел и хлопнул себя ладонью по лбу. «Черт, совсем забыл! Надо было в ресторане завтрак заказать». «Это в честь чего?» — насторожилась Любаша. «Стал богатеньким?» «Меня на работу приняли», — почти не соврал я. «И фирма всем сотрудникам бесплатные обеды на дом доставляет. 20 минут, и будьте любезны, кушать подано. Приятного аппетита, извольте отведать». «Ешь, что дают», — сказала Любаша, усаживаясь напротив. «У меня 5 минут. Ждать некогда». Она налила себе кофе, взяла бутерброд с сыром и внимательно посмотрела на меня. «А 10 000, которые ты мне в серванте подбросил, откуда?» «А это подъемные», — не моргнув глазом, соврал я. «Так что жить теперь будем припеваючи». «Что-то верится с трудом». Недоверчиво покачала головой Любаша, надкусила бутерброд и отпила из чашки кофе. Я тоже не верил в жизнь припеваючи, но признаваться в этом не собирался. «Что же это за фирма такая, которая платит сумасшедшие деньги обыкновенному кукольному мастеру?» «Да уж нашлась!» — опять соврал я. Ценят мои работы за рубежом, продаются аукциона. Не как Фаберже, конечно, но цены приличные». Я взял вилку и с некоторым сомнением поковырял запеканку. «Ладно уж, опохмелись». Пододвинула ко мне рюмку с коньяком Любаша. «Но чтобы такого, как вчера, я больше не видела». «Да чтоб я! Да не в жизнь!» «Не в жизнь», — передразнила она. «Не путай обед с обедом». «Резонно», — согласился я. «С сегодняшнего утра и начну». Я отставил в сторону рюмку, налил в чашку кофе, отхлебнул и принялся за запеканку. На удивление, та оказалась не только съедобной, но и вкусной. «Ты извини», — опустив глаза, неожиданно сказала Любаша. «Я на тебя недавно накричала, сама не знаю, что на меня нашло. Даже не помню, за что». «Я тоже не помню», — честно признался я. Воспоминание о ссоре было свежим, но ее причины я вспомнить никак не мог. Склероз, что ли? Не рановато ли? «Забудем», — предложил я и прикрыл ладонью ее руку. «Забудем», — согласилась Любаша, быстро допила кофе и, мягко освободив из-под моей ладони руку, встала из-за стола. «Мне пора». Я вышел за ней в прихожую, помог надеть шубку. «Шубка у тебя старенькая», — посетовал я. «Давай купим новую». «С подъемных?» — оживилась Любаша. «Ага». «Тогда встреть меня после работы и пойдем покупать». «Договорились». Она чмокнула меня в щеку и выскочила из квартиры. Я немного постоял в прихожей, задумчиво почесал затылок. И черт за язык дернул согласиться на встречу после работы. Неизвестно, куда в этот раз судьба забросит. Вчера вечером дубинкой получил по голове, а сегодня все может оказаться гораздо хуже. Вернувшись на кухню, я подошел к окну и выглянул. Ночью выпал снежок и выбелил двор, как хорошая хозяйка постельное белье. Напротив подъезда стояло желтое такси, припорошенное снегом. Следов от протекторов рядом с машиной не было. Знакомое такси. Неужели всю ночь простояла здесь, а Сева ночевал в салоне? Однако. Что ж это тогда? Прикрытие или полный прессинг? Из подъезда вышла Любаша, запрокинула голову и, увидев меня в окне, помахала рукой. Я помахал в ответ. Любаша поддернула рука в шубке, обнажив запястье, и постучала по циферблату часов пальцев, напоминая, что мы договорились встретиться после работы. Я покивал, мол, понял, снова помахал рукой, и Любаша заспешила со двора на остановку трамвая. Я еще немного постоял у окна, мрачно глядя на припорошенное снегом такси, но никто из него не вышел. Тогда я вернулся к столу и принялся доедать яично-овощную запеканку. Допивая кофе, я начал загодя прикидывать, что сказать Любаше, если не получится встретить ее после работы, как вдруг вспомнил, из-за чего мы поссорились. Точнее, не мы поссорились, а Любаша со мной. Из-за Оксаны. Опрокинув чашку с остатками кофе, я вскочил с табуретки и выглянул в окно. Такси продолжало стоять во дворе, словно находилось здесь со дня сотворения мира. То есть со дня оживления плазмоидами органического студня в первичном океане Земли. Вот такая петрушка. Таким вот, значит, образом действует на окружающих блокировка сознания Любаши, пока она находится рядом. Одно дело слышать о технологиях психотехников «Горизонта» и совсем другое — испытать структурное психокодирование на себе. Жутковатое, прямо сказать, чувство. А так хотелось, чтобы меня каждое утро будила Любаша, готовила завтрак, целовала перед уходом на работу, и чтобы эта идиллия длилась вечно, пока смерть не разлучит нас. Но я пересилил себя и твердо решил. Как только найду Оксану, сделаю все возможное, чтобы Любаша как можно быстрее услышала голос дочери. Быть может, навсегда потеряю Любашу, но собственное счастье никогда не строится на чужом горе. Ничего хорошего не получится. Такое счастье, как дворец из песка, накроет его волной восстановившейся памяти и смоет навсегда. Тренькнул дверной звонок и отвлек меня от невеселых мыслей. Началось. Кому это не терпится с утра пораньше? Из такси вроде бы никто не выходил, следов на снегу у машины нет. Значит, не Сева, а кто-то другой, но непременно из «Горизонта». Никому другому до меня дела нет. Я прошел в прихожую, открыл дверь. На пороге в запорошенном снегом тулупе стоял Андрей. Лицо у него было белое, заиндевевшее, а глаза будто замороженные. Неужели слова приветствия застряли у меня в горле? Андрей попытался что-то сказать, но губы его не слушались. Тогда я схватил его за руку, увлек в прихожую, начал стаскивать с него тулуп. Андрей настолько замерз, что мог только поворачиваться. Я снял с него шапку, размотал шарф, стащил ботинки и надел на ледяные ноги теплые тапочки. Затем провел в комнату, усадил в кресло, вылил в стакан остатки коньяка и протянул ему. «Пей!» Андрей медленно, как воду, выпил. Лицо немного порозовело, иней растаял, и капли воды потекли по щекам. «Если бы сын умер, он бы ко мне не пришел», — неожиданно понял я, но спросить, что случилось, все равно не отважился. «Где ты так замерз?» — спросил я, усаживаясь на тахту. Андрей глубоко вздохнул, повел плечами и скукожился, пряча подбородок в широкий ворот свитера, будто наконец почувствовал холод. «Всю ночь от хосписа пешком добирался», — тихо проговорил он, поднеся ладони ко рту и начал согревать их дыханием. «Такси вызвать не удалось, никто не захотел ехать, а на трассе никто не останавливался. Боятся ночью попутчиков брать». «И днем на трассе попутчиков не берут», — подумал я, но вслух не сказал. «Тряпичную куклу ты положил Олегу на кровать?» — спросил Андрей, глядя на меня больными глазами. Капли стекали по его щекам, и было непонятно, растаявшие это иней или слезы. «Какую куклу?» — не понял я. «Осьминога из фиолетовой пряжи со стеклянными глазами». Я отрицательно покачал головой. «Ты же сам говорил, что вставляешь стеклянные глаза в куклы». «Я вставил только в одну куклу, деревянную, Буратино, а это не моя кукла». «Вот, значит, как». Андрей зябко поежился, уселся в кресле поглубже, подтянул к себе колени, обхватил их руками. «Давай я тебе горячую ванну сделаю», — предложил я. «Не надо. У тебя коньяк еще есть?» — попросил Андрей и перевел взгляд на пустую бутылку. «Это весь. Но есть водка. Налей». Я вышел на кухню, достал из шкафчика водку, налил полный стакан и принес. Андрей взял стакан и так же неторопливо, как перед ним, этот коньяк выпил. «Когда ты ушел, я вышел на улицу покурить». Начал он, уставившись невидящими глазами перед собой. Будто не мне говорил, а сам с собой разговаривал. «А когда вернулся, увидел, что на груди у Олега лежит ворох фиолетовой пряжи. Я подошел и только тогда разобрался, что это кукла-осьминога со стеклянными глазами. Теми самыми глазами, которые я делал. Мне показалось, что кукла шевелится, но, скорее всего, она двигалась в такт дыханию Олега. Или нет?» Андрей вопросительно посмотрел на меня, но я промолчал. «Я хотел взять куклу», — продолжил Андрей. «Но в это время Олег открыл глаза и сказал: „Папа, я хочу кушать“. Голос у него был ровный, без хрипов, а глаза ясные, каких у него уже давно не видел. „Сейчас, сынок, сейчас, я на кухню сбегаю. Ты бульон будешь?“» Засуетился я. „Буду“, — сказал он, и я побежал в столовую. Но когда через 5 минут вернулся, с чашкой теплого бульона ни Олега, ни куклы в палате не было. Медсестры и монахини обыскали весь хоспис, но нигде не нашли Олега». Язык у Андрея начал заплетаться, голос звучал все глуше, пьянел он на глазах. Он повернул голову ко мне и спросил: «Это кукла, это они?» «Да». Андрей долго смотрел на меня, в его глазах появилась надежда, но высказать ее вслух он не решался. Наконец-таки он приоткрыл рот и еле слышно прошептал: «Олег, он будет...» Слово «жить» у него никак не получилось. В это Андрей поверить не мог. «Не хочу заранее обнадеживать», — вздохнул я. «Но они прекрасные специалисты, и вероятность выздоровления Олега весьма высока». Лицо Андрея по бабье скуксилось, губы задрожали, по щекам побежали слезы. «Дай-то бог!» — пробормотал неверящий ни в бога, ни в черта Андрей. Голова его безвольно упала на колени, и он стал заваливаться на подлокотник кресла. Я перенес его на тахту, подложил под голову подушку и укрыл пледом. При такой дозе спиртного он не скоро очнется, а сон ему сейчас нужнее всего. Многое бы дал, чтобы сбылась надежда, которую я заронил в сознание Андрея. Но надежда на всемогущество объекта — это только надежда. Объект сам себе на уме. Мне тоже очень захотелось выпить, причем не просто выпить, а напиться до упора, чтобы забыться, как Андрей, и будь что будет. Но я вспомнил, что обещал Любаше, и пересилил себя. «Свое слово надо держать». Забрав со столика пустые бутылку и стаканы, я отнес их на кухню, убрал со стола и принялся мыть посуду. И только закончил вытирать последний стакан полотенцем, как в комнате зазвонил телефон. «Началось!» — в очередной раз недобро подумал я. Что именно началось, я не знал, и думать над этим не хотелось. Если бы звонил Иванов, то он бы звонил на сотовый телефон. Кто же это тогда? Я прошел в комнату и бросил встревоженный взгляд на Андрея. Тот мирно спал, свернувшись под пледом калачиком, видно, еще не успел отогреться, и ничего не слышал. Я поднял телефон, убрал звук зумера до тихого тарахтения и только затем снял трубку. «Я слушаю». «Денис, Здравствуй, это Мирон. Привет. Сердце тоскливо сжалось. Обычно все телефонные разговоры Мирон начинал с розыгрышей. Сейчас же тон был серьезный, а голос глухим. Ты можешь приехать ко мне? Попросил он. Сейчас? Да. Я тебя очень прошу. Произнес Мирон срывающимся голосом, и пошли гудки. Я аккуратно положил трубку на место. Дела. А у него-то что приключилось? Да что я, в конце концов, скорая помощь для всех и каждого. Выйдя на кухню, я налил в чашку остывший кофе, неторопливо маленькими глоточками выпил. Раздражение улеглось, и я понял, что во многом ответственен за то, что происходит. Нечего кочевряжиться, когда тебя просят о помощи. Вначале я хотел телепортироваться в квартиру Мирона сквозь стену, но, вспомнив стоящий у подъезда таксомотор, передумал. Имелись у меня вопросы к горизонту, да и не было уверенности, что, проходя сквозь стену, попаду туда, куда надо. Я оделся, вышел из квартиры, запер дверь. «Привет!» — сказал я желтой рожице, нарисованной на стене. «Привет!» — жизнерадостно откликнулась она, скорчила гримасу, соскочила со стены и, колобком прокатившись по площадке, сиганула в лестничный пролет. «Хе-хе! Ха-ха! Хи-хи!» Донесся оттуда удаляющийся хохот, а затем с крыльца раздался дикий мяв улепетывающего кота Леопольда. Я остолбенел, волосы на голове зашевелились. Как не привык к проделкам объекта, но такого не ожидал. Каким образом он мог видеть меня без стеклянных глаз и хохотать без динамика? Осторожно на цыпочках я приблизился к перилам и глянул вниз. Ничего необычного не увидел, но сам чуть не сверзился в пролет вслед за нарисованной желтой рожицей, так как моя рука не оперлась о перила, а прошла сквозь них. Этого мне только не хватало. То из едущего трамвая едва не выпал, теперь в лестничный пролет. Неизвестно, что хуже, хотя, скорее всего, исход был бы одинаковым, летальным, как в прямом, так и в переносном смысле. А еще точнее, вначале в переносном, то есть от слова «летать», а затем в прямом. Надо учиться себя контролировать. На стене, крашенной некогда голубой краской, а теперь потемневшей до серого цвета, от сгинувшей желтой рожицы остался блеклый контур. И он надо мной насмехался. Иного я не заслуживал. Когда я вышел из подъезда, дверца такси распахнулась, из салона выглянул Сева и помахал рукой. Я потоптался на крыльце и огляделся. С ближайшего тополя пушистыми хлопьями облетал снег. А на самой верхушке раскачивался кот Леопольд и смотрел вниз безумными глазами. Смеющейся желтой рожицы нигде не было. «До вечера будет раскачиваться», — подумал я о коте, — «если верхушка не обломится». Вот уж для кого быть скорой помощью я не собирался, так это для кота. Слишком памятны были взъерошенная шерсть и ощерившаяся пасть перепуганного насмерть Леопольда. «Это ты так напугал кота, или...» — спросил Сева от машины. «Или...» — отрезал я, спустился с крыльца и направился к нему. «Привет!» — сказал Сева, когда я подошел. «Привет, татарин! Садись, русский!» Без тени улыбки предложил Сева. Лицо у него было хмурым. Я смешался, не нашел, что ответить, сел на переднее сиденье и захлопнул дверцу. Отбрил он меня по первой степени. «Чем вы вчера меня напоили?» Недовольно пробурчал я, переведя разговор на другую тему. Не люблю разговоры о национальной принадлежности, от них всегда попахивает национализмом. Хвалиться нужно не национальностью, а тем, что ты сделал в этом мире. Принадлежать к той или иной нации — это не твоя заслуга, а твой крест. Если тебе нечем похвалиться, кроме своей национальности, то ты ноль. Если бы не напоили, то сейчас бы хоронили. Слышал уже о вскрытии. А если слышал, то в чем проблема? У объекта лечение эффективнее, без каких-либо последствий. Вот и обращался бы к нему, — раздраженно бросил Сева. Он поднял руку и щелкнул пальцем висящую на ниточке куклу скелет. «Вай!» — возвопил скелет. «Щекотно! Хе-хе-хе! Ха-ха-ха! Он задергался и сгинул с глаз, оставив на память колышущийся обрывок нити. Сева замер с поднятой рукой, посерел лицом, а затем длинно и витиевато выругался. «А каково мне?» — заметил я, когда экспрессивный поток ненормативной лексики иссяк. Сева глубоко вздохнул, повернулся и посмотрел на меня долгим взглядом. Нехороший был взгляд, и глаза красные. Не выспался он в машине. «Зачем всю ночь меня караулил?» — спросил я. «Это уже не важно», — глухо сказал он. «Началось». «Что началось?» — спросил я в надежде, что, наконец, получу ответ на вопрос, на который не мог ответить сам. «Контакт, экспансия, вторжение, называй как хочешь». «А вы как это называете?» «Кто мы? В горизонте». Сева неопределенно повел плечами. Как он ни старался держаться, но было заметно, что исчезновение куклы-скелета выбило его из колеи. «Никак. Мы открыли ящик Пандоры и выпустили в наш мир Бога. Создателя», — поправил я, припомнив объяснение Иванова. «Нет», — покачал головой Сева. «Это когда он вдохнул жизнь в органические сгустки первичного океана, тогда был создателем. Войдя в наш мир, он стал Богом. Причем не Богом для всех вообще, а для каждого в отдельности. Плазмоидов у него на всех хватит, еще и останется. Сегодня заканчивается история человечества». «Или начинается», — добавил я. «Вряд ли», — не согласился Сева. «Самым страшным заклятием у древних египтян считалось пожелание жить в эпоху перемен. Но это были человеческие перемены. А теперь ты представляешь, что произойдет, когда каждый человек будет иметь своего бога, бога, выполняющего любые желания. Переворот в мировоззрении, ломка человеческих отношений, морали, хаос. И даже если в конце концов наступит идиллический рай, то он будет продолжаться, пока объекту с нами интересно. А что произойдет, когда он потеряет к нам интерес? Сотрет с лика земли?» Что будет, я тоже не представлял. Но уж, конечно, не победное шествие по руинам земных городов, бесконечных шеренг Буратино с бластерами наперевес. Почему-то верилось, что все будет хорошо. Как в красивой сказке со счастливым концом. Но как именно будет, я не желал думать, чтобы потом не разочароваться. «Меня интересует судьба человечества в той же степени, в которой человечество интересует моя судьба», — сказал я. «Сейчас я хочу знать только одно — как найти Оксану?» Сева посмотрел на меня с жалостью, как на юродивого, затем горько усмехнулся. «Мир рушится, а тебе...» «Можно без патетики?» — резко оборвал я его. «А я не знаю, как по-другому сказать», — возразил он. «Ты знаешь, с другой стороны, может, ты и прав, и о крахе нашей цивилизации не стоит сожалеть. Что же касается твоей проблемы, то я не в силах помочь. Обратись к объекту». «Один советует обратиться к объекту, другой. Это я сам давно понял. Как ты говоришь, у каждого будет личный бог? Хорошо, у меня личный бог, который не желает помогать». Я потрогал висящую у ветрового стекла нитку. «Интересно, а как объект нас видел без стеклянных глаз?» «Да какая тебе разница, каким образом он нас видел?» — кисло поморщился Сева. «Быть может, использовал атмосферные линзы. Давали мы ему такую информацию». Я не поверил и хотел язвительно поинтересоваться, какую информацию они давали объекту, благодаря которой он теперь может говорить без использования динамика. Но, вспомнив, как от порывов сквозняка колыхались шторы на лоджии, промолчал. Найдется у Севы и на этот случай отговорка. В конце концов, звук — это всего лишь колебание воздуха. Сева включил зажигание и тронул машину с места. «Тебя куда подбросить?» — спросил он. «С этой минуты я безработный, так что времени у меня много». «К ближайшему банкомату. У меня денег совсем не осталось. Надеюсь, счет на карточке еще не аннулирован». В этот раз Сева посмотрел на меня, как на идиота. «Ты что, в самом деле ничего не понял? Кому завтра будут нужны деньги, если каждый, как ты, сможет проникать сквозь стены, в том числе и в банковские хранилища? Любой сможет беспрепятственно пройти на ракетную базу, хоть в кабинет президента, узнать коды, открыть ядерный чемоданчик. Но, скорее всего, никто не будет проникать в банковские хранилища, так как объект объединит всех людей единым сознанием по своему образцу и подобию, и это уже будет совсем иная цивилизация. Мы станем в его руках куклами, которыми он будет управлять, дергая за ниточки. Это тебе понятно?» «Понятно», — кивнул я. «Вроде обещанной мне Ивановым психокоррекции. Но это будет завтра, а сегодня мне деньги могут понадобиться». Сева запнулся. Лицо его стало багровым, как перед апоплексическим ударом. И вдруг он неудержимо расхохотался. Хохотал долго, да и коты, пока я не постучал ему по спине. Это отрезвило его, он перевел дух, вытер слезящиеся глаза. «Бери!» — сказал он и открыл бардачок. «Бери все!» В бардачке лежала пачка 100-рублевок. Я взял ее, повертел в руках, вздохнул и сунул в карман. 10 000 рублей отнюдь не 10 000 долларов. На шубу вряд ли хватит. «Маловато будет!» «Шубы сейчас никто за наличные не покупает», — сказал Сева в сторону. «Предъявишь кассирше банковскую карточку». Я из-под лобья посмотрел на него. Подслушивал он наш разговор с Любашей и знал, зачем мне деньги. Вовсе не истерика у него была, когда хохотал. «Только не надо меня дурачить», — неожиданно сказал Сева, — «что тебя, кроме покупки шубы, ничего не интересует». «Переигрываешь! Твой контракт с горизонтом расторгнут. Так как вчера ты был единственным, кто контактировал с объектом, а сегодня он начинает контактировать со всеми. Можешь со мной не темнить хотя бы напоследок? Не нужен ты горизонту, и я ему не нужен, да и сам горизонт уже никому не нужен». То, что горизонт так легко оставил меня в покое, я не поверил и осторожно поинтересовался. «А что думает по этому поводу Иванов?» «Иванов будет стоять на своем до конца. Сейчас он подключает к проблеме все силы Галактического Союза, но вряд ли из этого что-то получится. Там тоже не знают, как разрешать кризис». «А ты?» «А я выхожу из игры», — просто сказал Сева. «Я сломался». «А я?» «А что ты?» Сева недоуменно посмотрел на меня, затем невесело хмыкнул. «Все еще не веришь, что освободился от давления горизонта? Видел у Иванова в стаканчике алмазные линзы?» «Да». «Так вот, ты теперь для Иванова такая же алмазная линза. Отработанная и бесполезная». Сева тяжело вздохнул. «Езжай-ка ты покупать Любаше шубку, если успеешь. Так куда тебя подбросить? К супермаркету?» «Нет, к Мирону, к художнику, Савелию Миронову. Адрес знаешь?» «Знаю, сам вербовал». Всю дорогу до дома Мирона мы молчали. Каждый думал о своем, но, кажется, об одном и том же. Что будет завтра? Неизвестность и неопределенность пугает больше всего. Лишний раз я убедился, что о судьбах человечества хорошо рассуждать, лежа на диване, когда тебе лично ничего не угрожает. Но когда радикальные перемены в обществе затрагивают твое благополучие, то ни о чем другом, кроме собственной судьбы, не думаешь. Что будет со мной, с Любашей, с Оксаной? В своем мирке, если я и хотел перемен, то только к лучшему. И пусть тогда хоть весь мир рушится. «Пока!» — сказал я, вылезая из машины у подъезда дома Мирона. Сева покачал головой. «Прощай!» — сказал он, захлопнул дверцу и так рванул машину с места, что из-под колес полетела снежная каша. На выезде со двора машину занесло, и она чудом избежала столкновения с деревом. Я проводил Севу взглядом. «Выйдет сейчас на трассу», — неожиданно понял я, — «и будет гнать машину на максимальной скорости, пока не вылетит в кювет». Я понимал Севу. В его работе заключался смысл его жизни. Это был его мир. Мир, который рухнул. Мой мир еще держался, но ниточка, за которую его раскачивал кукловод, была чрезвычайно тонкой. Что-то подозрительное почудилось мне в дереве, с которым чуть не столкнулась машина Севы. Я внимательно всмотрелся и увидел, что след от заноса такси обходит ствол со всех сторон. И тогда я утвердился в мысли, что Сева ни в коем случае не разобьется на трассе. Ни при каких обстоятельствах. То, что машина счастливо избежала столкновения с деревом, на самом деле было чудом. Чудом, которое в скором времени станет обыденностью. Столкновение вроде как произошло, но ствол дерева прошел сквозь багажник, как сквозь стену. Было в этом чуде что-то такое, по сравнению с чем кардинальная ломка нашей цивилизации выглядела сущим пустяком. Никто никогда не погибнет, не умрет от болезни. И все-таки на душе кошки скребли. Карфаген должен быть разрушен. Никто не хочет жить в эпоху перемен. На четвертый этаж я поднимался медленно и с некоторой опаской, боясь снова встретиться с набожной старушкой. Говорят, Бог Троицу любит, а мы со старушкой только два раза виделись. Но пронесло. Панели в подъезде были густо расписаны граффити, и ни одно изображение, к счастью, не ожило. И здесь повезло. Чтобы не шокировать Мирона, я не стал проходить сквозь дверь и позвонил. Прождал минуту, из квартиры не доносилось ни звука, и я снова позвонил. Результат оказался тем же. Встревожившись, я огляделся по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, шагнул таки сквозь дверь. В квартире, насквозь пропитанной запахом табачного дыма, стояла мертвая тишина, и это настораживало. Аккуратно, на цыпочках, я прошел к комнате и заглянул. Никого. «Я здесь!» — сказал Мирон из кухни. От неожиданности я вздрогнул, обернулся и в дверном проеме на кухне увидел сидящего за столом Мирона. На столе стояла на треть опорожненная литровая бутылка водки, банка маринованных огурцов. Рядом с банкой высилась горка целлофановых пакетов с нарезками сыра и копченой колбасы. «Что за шуточки?» — раздраженно гаркнул я, проходя на кухню. «Почему на звонок не открываешь? Знаешь, что я подумал?» «Долго ты добирался?» — словно не услышав меня, сказал Мирон. «А тебе из твоей квартиры в мою шаг шагнуть. Сейчас сквозь двери прошел». Я не ответил, сел на табурет и окинул Мирона злым взглядом. Знал он, оказывается, обо мне гораздо больше, чем я мог представить. От Мирона за три версты несло перегаром, но выглядел он трезвым. Взгляд темных глаз был хмурым, но ясным, язык не заплетался. «Что случилось?» «Шапку хотя бы снял, за столом сидишь», — вместо ответа буркнул Мирон. Он налил в пустой стакан водки и пододвинул ко мне. «Давай выпьем». «Не буду», — отказался я. «Шапку снимать не будешь или пить?» — спросил Мирон, вперевшись в меня тяжелым взглядом. «И то, и другое. А я выпью». Мирон взял стакан, опрокинул в себя, поморщился, затем достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Почему не закусываешь?» — спросил я. Банка с маринованными огурцами была закрыта, целлофановые пакеты с нарезками сыра и колбасы наглухо запечатаны. «Не в коня корм!» — затянулся сигаретой Мирон, поискал глазами пепельницу, не нашел, махнул рукой и стряхнул пепел на пол. «Ты что, в запое?» «Наверное!» — неопределенно повел плечами Мирон. «Никогда раньше в запой не уходил. Напивался, да, но потом неделю на водку смотреть не мог. А теперь... А что теперь?» «Разбогател, и трава не расти!» Мирон посмотрел на меня долгим взглядом из-под лобья. «А ты пойди на мольберт, посмотри!» Тихонько посоветовал он и потянулся к бутылке с водкой. Я недоуменно оглянулся на комнату, снова посмотрел на Мирона. «Сходи, сходи, полюбуйся!» Сказал он, наливая водку в стакан. Я встал, вышел в комнату, подошел к мольберту и снял с холста занавешивавший его халат, подсознательно предвидя, что увижу. Так оно и оказалось. На холсте шла веселая потасовка между смертушками. Настолько веселая, что мороз продирал по коже. Сверкали лезвия маленьких кос, летели в стороны кости, черепа, обрывки балахонов. Но кости и черепа тут же прирастали к смертушкам в самых неожиданных местах, и потасовка продолжалась. Смерть восседала на троне с умильной улыбкой оскаленного черепа, наблюдая за тем, как резвятся ее отпрыски... притоптывала костлявой ногой и тихонько похохатывала. «Хи-хи-хи-хи». Смешок у нее получался, прямо сказать, примерзейший. «Прекрати!» — тихо, но твердо сказал я. Экспозиция драки застыла, как приступ к кадре, затем маленькие черепа, приращенные у кого к локтю, у кого к колену, у кого к ребрам, дружно повернулись ко мне и хором пискляво поинтересовались. «Это еще почему?» «Тебе миллиарды лет, а ведешь себя как ребенок». Стараясь, чтобы наши голоса не долетели до Мирона, приглушенно сказал я. «Когда ты поумнеешь?» «Зачем? Чем я хуже ребенка?» «Ты ничем не лучше. Нельзя разрушать картину художника. В ней вся его жизнь. Тебе развлечение, а ему...» «Ему что, неприятно?» Удивилась смерть голосом Буратино. «От твоих проделок ему жить не хочется». «Правда?» «Правда». «Тогда извини». «Верни все на место, как было», — строго приказал я. На миг экспозиция на холсте затуманилась, размазываясь красками, а затем картина восстановилась в первозданном виде. Я перевел дух и набросил халат на холст. «Теперь так будет всегда?» — глухо спросил из-за моей спины Мирон. Когда он подошел, я не слышал. «Надеюсь, нет», — не оборачиваясь, сказал я. Стыдно было глядеть ему в глаза. «Но теперь он будет часто появляться. Ты с ним поосторожнее, если опять начнет бедокурить». Мирон шагнул к мольберту, сорвал с подрамника халат, бросил на пол и занес кухонный нож над картиной. Но ударить не смог. «Не надо!» — тихо сказал я, взял его за локоть и отобрал нож. Мирон задрожал и кулем завалился на меня. «Не могу, я так!» Заплетающимся языком пробормотал он и заплакал. Опьянел он в одно мгновение. Я дотащил его до разобранного кресла кровати со смятым несвежим бельем, уложил... и он сразу захрапел. Но пальцы у Мирона продолжали мелко подрагивать, а из-под сомкнутых век катились слезы. Было что-то общее между лежащим передо мной Мироном и Андреем, уснувшим у меня дома. Когда римские легионеры равняли Карфаген с землей, мало кто интересовался судьбой его жителей, разве что работорговцы. Каждый из 7,5 миллиардов человек, населяющих Землю, содрогнется и испытает психологический шок, когда у него появится личный, всемогущий, но чрезвычайно своевольный бог. И то, что произошло с картиной, еще цветочки. Я стащил с Мирона ботинки, бросил на пол. И внезапно понял, что никакой шубки я, Любаша, покупать не буду. Какая к черту шубка, когда в любой момент объект может появиться в библиотеке? Даже если он начнет просто читать книги, и то перепугает Любашу до смерти. А если вздумает снять блокировку с ее сознания, что тогда будет? «Ты здесь?» — спросил я севшим голосом, глядя на холст. «Здесь, здесь! Где же мне еще быть?» Из мольберта высунулся Буратино, деловито огляделся и спрыгнул с подрамника на пол. «Я теперь всегда буду рядом». «С каждым человеком?» «Ну, это кто как пожелает». Уклончиво ответил Буратино, и я ему не поверил. «Я тебе в каком виде больше нравлюсь? Как Буратино, как осьминог или как это, с косой?» Кивнул он в сторону холста. «Хе-хе-хе-ха-ха-хи-хи! Или, может быть, невидимым?» «Ты мне ни в каком виде не нравишься». «Зачем ты так? Кроме твоего желания есть еще и мое». «По-моему, моих желаний вообще нет, есть только твои». «В основном, да. Я хочу познавать новый для меня мир. Интересно здесь, так много новых возможностей. Но кое-что я могу и для тебя сделать. Что ты хочешь?» «Найти Оксану, хотел сказать я, но не сказал. Впервые позволил себе задуматься не только о своей судьбе и судьбе своих близких. Ты действительно хочешь изменить нас по своему образу и подобию, объединив наши личности в единое сознание?» «Хе-хе-ха-хе-хе! А тебе не все равно?» Деревянная кукла вдруг осеклась, застыла на месте, скособочилась, а затем рухнула на пол. Будто у невидимого кукловода внезапно оборвались все нити управления. По комнате пронесся сквозняк, на столе зашелестели бумажные эскизы, закачались шторы. «Нет, только не это. Еще недавно я не знал, что такое одиночество и что такое общение. За несколько дней знакомства с вами я получил столько новой оригинальной информации, сколько не получал за миллионы лет. Поэтому больше не хочу быть одиноким». «Почему я должен тебе верить?» — возразил я. «Будешь контактировать с единым сознанием всех людей, чем не собеседник?» «Не получится. 2 дня назад я познакомился со своим собратом с двойной оранжевой звезды. Он почти выгорел от тоски и одиночества, и ему стало скучно и неинтересно жить, потому что когда-то он превратил высокоразвитую цивилизацию в свое подобие, надеясь обрести равного по интеллекту собеседника. А получились устюпенды. Я не хочу повторять его ошибку, поэтому обособил часть своего сознания, которая будет видеть ваш мир вашими глазами, учиться и взрослеть с вашими детьми, чтобы я смог контактировать с вами на равных». Сквозняк маленьким смерчем прошелся по комнате, подхватил с пола халат, набросил на холст и исчез. Тотчас Буратино вскочил с пола, будто подброшенный пружиной. «Итак, что ты хочешь лично для себя?» Как ни в чем не бывало, воскликнул он. Я недоверчиво покачал головой. Стремительное превращение бесшабашного Буратино в рассудительного незримого объекта и обратно впечатляло. Но веры в честность объекта у меня не было. Кратковременные курсы по психологии Иванова отучили меня верить кому бы то ни было раз и навсегда. И все же. Если объект не соврал, то крах человеческой цивилизации откладывается. А это значит, что контракт с горизонтом вновь обретает силу. Я не желал краха нашей цивилизации, но и не желал оставаться в зависимости у Иванова. «Какой из зол хуже? Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», — гласит народная мудрость. «Быть одновременно богатым и здоровым у меня не получилось. Да и не от меня зависел выбор. От меня ничто не зависело». «Ну так как?» — продолжал настаивать Буратино. И тогда я почувствовал, что устал. Безмерно устал, как морально, так и физически. Я уже ничего не хотел. Что может хотеть марионетка, которую дергают за ниточки? Это только в космических боевиках судьба человечества зависит от героя. В реальной жизни одиночка ничего не может и ничего не значит. Если что-то и в состоянии сделать, то лишь для себя лично. «Я хочу найти Оксану», — тихо попросил я. Буратино недоуменно развел руками. «Для этого я тебе не нужен. Ты и так знаешь, где она». «Догадываюсь. Но как мне туда попасть?» «Точно так же, как ты попал в хоспис или стеклодувную мастерскую. Обычным образом». «То есть стоит мне шагнуть, и я окажусь там, где я захочу?» Усмехнувшись, переспросил я. Апатия потихоньку отступала, жизнь есть жизнь, и она продолжалась. «Ну да», — заверил Буратино. «Вот так?» Я размашисто шагнул вперед, зацепился за ботинки Мирона и, не удержавшись на ногах, кубарем полетел на пол. но не растянулся на полу, а провалился сквозь него и продолжал падать, пронзая один этаж за другим. «Вот и все», — пронеслось в голове, и я крепко зажмурился. «Все будет не так, как видят в горизонте, как представляю я. Все будет так, как захочет объект, но не так, как он только что рассказал. Но я этого уже не увижу. И к лучшему». Приземление оказалось неожиданным и необычно мягким. Как будто я, споткнувшись, упал с высоты своего роста не на пол, а на песок. Хорошо, что во время падения зажмурился, так как, упав, не запорошил глаза. Пару минут я лежал неподвижно, пытаясь догадаться, куда в очередной раз меня забросило. Песок был теплым, пахло морем, степенно рокотал близкий прибой, кричали чайки. Нет, не чайки. Устюпенды. Знакомое место. Я пошевелился, открыл глаза, увидел на песке перед самым своим лицом чьи-то босые ступни. Я приподнялся на руках и сел. Меня выбросило рядом с крыльцом небольшого беленького коттеджа. На ступеньках, в футболке и шортах сидела Оксана и смотрела куда-то повыше моей головы. «Привет!» — сказал я, невольно расплываясь в улыбке. «Нашлась-таки пропащая!» «Привет!» — спокойно поздоровалась она. «Еще неизвестно, кто пропащий!» Оксана продолжала смотреть поверх моей головы, словно у меня в волосах был колтун. На всякий случай я пригладил волосы. «Неужели у меня прическа а-ля «только проснулся»?» Оксана покачала головой. «А что тогда?» «Аля, зачем ты вылез из могилы?» — скорбным тоном сообщила она. Язычок у нее был по-прежнему острым. «Это обо мне или только о прическе?» «О том и о другом». Я наигранно вздохнул, встал, отряхнул песок с ладоней. «Вот так-так», — пожурил я. «А еще хотела быть моей Лолитой». «Размечтался», — фыркнула Оксана. «И не думал», — серьезно сказал я. «Когда-то, надеюсь, ты станешь умнее меня, но пока все наоборот». Я прекрасно понимаю, что тобой двигало. Зачем принцессе такой старый хрыч, как и я? Просто у тебя сейчас переходный возраст, но придет время, и у тебя появится сказочный принц. Придет он, никуда не денется. Можешь мне поверить. Кто придет? — скривилась Оксана. Время или принц? И то, и другое. Я стащил с себя куртку и бросил на ступеньки. Можно присесть? Садись. Сев рядом, я достал из кармана сотовый телефон и протянул ей. Позвони маме. Гордиев узел надо разрубить, и неважно, как это отразится на моей жизни. Не надо мне счастья на чужом горе. Оксана посмотрела на телефон и округлила глаза. «Отсюда можно дозвониться?» «Надеюсь, да. Попробуй». Почему-то я был уверен, что получится. Оксана взяла телефон, набрала номер. «Мама?» Я деликатно отвернулся. В трубке затараторили, но разобрать слов Любаши я не мог. «Мама, успокойся, со мной все нормально. Ничего не случилось. Перестань плакать. Ничего не произошло. Где я? Неважно. Да, да, нет, не знаю. Я тебе говорю, все нормально. Да никуда он не пропал. Рядом сидит. Что? Мама, ничего у нас с ним не было. Я тебе наврала. Что? Почему не веришь? Ладно, чтобы ты поверила, я разрешаю вам пожениться. Все, довольна? Успокоилась? Пока». Оксана отключила мобильник и вернула мне. Я взял его, повертел в руках. Болезненно защемило сердце, и мне, здоровому мужику, вдруг захотелось плакать. «Что случилось?» — хрипло сквозь ком в горле спросил я. «Ничего не случилось», — сварливо огрызнулась Оксана. Комок в горле медленно отступил. «Почему ты согласилась, чтобы мы с мамой поженились?» Оксана передернула плечами. «Может, повзрослела?» — хмыкнула она. «Хочу стать умнее тебя». Все-таки язва она была еще та. «Становись, я не против. Чем скорее, тем лучше». «Для кого?» «Для всех. Ты уверен?» «Абсолютно, дочка». «Я тебе не дочка», — сказала Оксана, но агрессивности в голосе не чувствовалось. Будто констатировала факт. «Тогда принцесса». Она фыркнула, однако больше возражать не стала. Я заметил, что продолжаю вертеть в руках сотовый телефон и сунул его в карман. «Значит, ты заняла мое место», — сказал я. «Какое место?» — не поняла Оксана. «Кукольных дел мастера. Вяжешь из шерсти кукол, вставляешь в стеклянные глаза». «Уже нет». Я с недоверием посмотрел на нее. «Почему?» «Потому что кукольник делает это сам. Он быстро учится». Я усмехнулся и покачал головой. «Кукольник». Про себя я часто называл объект кукольником, но только сейчас понял, насколько это верно. Кукольник, а не бог. И Оксана, похоже, воспринимает его существование как само собой разумеющееся. Ничего удивительного. Дети быстрее привыкают к новому. И то, что для взрослых кажется немыслимым чудом, Для них уже через день обыденность. Для моего прадеда чудом была электрическая лампочка, для деда — радио, для родителей — телевизор. Для меня это все естественные составляющие бытия. Пройдет немного времени, и для нового поколения кукольник станет такой же естественной составляющей нашего мира. Остается только надеяться, что мир изменится к лучшему, и мы не станем для кукольника марионетками. Незавидная судьба превратится в устюпенду. А глаза? Где он достает стеклянные глаза? Тоже сам делает. Я ж тебе сказала, что он быстро учится. Меня покоробило. Говорил Сева об атмосферных линзах, но я ему не верил. Вот значит, чего опасались в горизонте. Полной самостоятельности объекта в воспроизводстве. Значит, он покинул тебя? Почему? Искренне удивилась Оксана. Нет, мы с ним часто разговариваем, играем. Понимаешь, ведь он одинокий и всегда был таким миллиарды лет. Для него новость, что кроме него есть еще кто-то, и ему очень интересно общаться. Лучик света пробил защитную броню в моем сознании, и я вдруг поверил Оксане, что объект никогда не будет врагом. Может быть, потому что очень хотелось в это поверить, так как другого выхода не было. «И где же он сейчас?» «Да вот же он идет, смотри!» Оксана указала рукой в сторону моря, и тогда я понял, что вовсе не на мою прическу она смотрела, когда я поднимался с песка. По берегу вдоль кромки прибоя медленно катился гигантский клубок голубоватой пряжи от тысячи ног и рук. Рядом с ним, держась за одну нить, как за руку, шагал худенький, стриженный наголо паренек. «Ну и форму он в этот раз выбрал», — пробормотал я. «Нормальная форма», — вступилась за объект Оксана. «Он постоянно в поиске, постоянно экспериментирует. А что это за лысый рядом с ним?» Оксана подозрительно покосилась на меня и съязвила. «Обещанный тобою принц?» Я пожал плечами, но, всмотревшись, неожиданно узнал сына Осокина. И тогда на душе у меня потеплело, и я окончательно поверил, что никогда объект не будет врагом. «Привет, папа Карло! Теперь ты доволен? Хе-хе-хе! Ха-ха-хе-хе!» Я рассмеялся, помотал головой, затем кивнул. Тот факт, что я видел перед собой живого и здорового паренька, который без помощи объекта не сегодня-завтра обречен был умереть, заставил отступить все мои страхи. «Здравствуйте!» — сказал мальчишка. Лицо его было серьезным, он еще не успел научиться улыбаться. «Здравствуй, Олег!» — поприветствовал его я. «Познакомься, это моя дочка, Оксана». Оксана недовольно посмотрела на меня, перевела взгляд на Олега и впервые не возмутилась, что я назвал ее дочкой.